Пролог. Усталое солнце печально освещало залитое кровью поле последней битвы. Поверженное тело хранителя мира отдавало последнее дыхание жизни своему миру, плоть и кровь, последний раз согревая его теплом любви. Последнее творение хранителя – могущественные Элькрины. Как жаль своих любимых заблудших детей. Он вложил в их создание слишком много сил и сердца. И они стали бременем мира. Тяжело, когда твои любимые дети платят за твои ошибки. Может, стоило пересоздать их заново и не вводить суровые правила? Они такие несовершенные и такие любимые. Теперь уже поздно. Хранитель закрыл глаза, окончательно сливаясь с тканью мира. Элькрины ликовали. Теперь никто не заберет у них самое дорогое. Теперь мир станет свободнее. Теперь не нужно платить за свою жизнь. Теперь нет никаких ограничений. Жизнь станет лучше. Но ликовали не только Элькрины. Ослабленным миром интересовалась совсем иная, дремавшая во тьме сила. Как долго он ждал. Хранитель больше не сдерживал его. Он был свободен. Что ж, настало время выбраться из тени и, наконец, получить свое. Бедный старый Эрвелесин. Молодой рыжий мужчина, в насквозь промокший от пота и крови охренной рубахе, устало улыбнулся. «Это победа, брат! Ты никогда не умел веселиться, но сегодня просто обязан это сделать. Мы выжили! Ты вернешься к своим исследованиям, а я наконец-то женюсь на Ми! Мы свободны!» «Это только начало, Ок. Смерть хранителя серьезно скажется на хрупком балансе нашего мира. Теперь его поддержание всецело легло на наши плечи». Угрюмо ответил светловолосый друид в разорванном изумрудном плаще. «Крин, ну давай сегодня не будем об этом. У меня на нее серьезные планы. Мы заведем в твоем лесу столько детей, сколько там водится твоих кошек. Вот тебе и баланс». Ок похлопал друга по спине и расхохотался. «Смотри, не надорвись», – вздохнул Крин. «Все ради поддержания баланса», – подмигнул Ок. Друзья смотрели, как от тела хранителя распространяется живительная энергия, проращивая в их падших товарищах новые деревья. Очень скоро поле последней битвы превратилось в молодой лес. «Их ждет прекрасная новая жизнь», – наконец улыбнулся Крин. «Как и нас с тобой. Пойдем скорее». Ок потянул друга. «Пойдем». Двое отвернулись и побрели прочь, пытаясь разогнать неприятный осадок на душе, который не скрыть. Ни напускной веселостью, ни размышлениями о свободе. Было ли правильно идти против последнего из создателей Эрвелесина? Почему загнанный в ловушку хранитель не сопротивлялся, только плакал? Его полные вины и сочувствия глаза проникали в самую душу, и Элькрины завороженно застывали, прорастали изнутри, умирая с безумным восторгом на лице, словно не замечая боли. Разве можно назвать слезы оружием? И почему эта жуть кажется такой естественной? Глава 1.1. Встреча. Мягкие лучи утреннего солнца пробивались сквозь листву красного леса, старого, как сам Эрвелесин, и освещали небольшой деревянный дом. Мужчина в темно-сером плаще общины Кона подошел к дому старого друга и остановился, задумчиво разглядывая его. Сколько он уже его не видел? Вокруг шумно носились дети всех возрастов. Их крики болезненно отдавались в голове после бессонной ночи. Кринир поморщился. На веранду вышла женщина, невысокая, с пышными формами. Белый фартук, повязанный поверх поношенного зеленого платья, выдавал в ней домохозяйку. Само платье было чрезвычайно коротким и беспрестанно теребилось пухленькими пальцами. Золотистые волосы, собранные в легкий узел, немного растрепались из-под платка. Она улыбнулась и приветливо помахала гостю. «Привет! Проходи!» «Приветствую, Ми! Благодарю за гостеприимство!» Кринир наклонился и пошел в полутемную гостиную. В комнате царил хаос. На потрепанном ковре повсюду валялись подушки, одежда, игрушки, листки с записями, и ловы знают, что еще. Кринир поморщился и присел на одну из многочисленных подушек на ковре. Старый друг не заставил себя долго ждать. Вышел, утираясь прямо на ходу. Немного встрепанный и, казалось, еще более рыжий, чем раньше, румяный и веселый. Ничуть не изменился. Отбросив куда-то полотенце, друг расплылся в улыбке. Обнял Кренира, похлопав по спине, и жестом пригласил за стол. «Приветствую, брат. Что же привело гениального служителя Кона в наш скромный дом, да еще и в такую рань?» «Приветствую, Ок. Я ищу себе ученика». «О-хо-хо! Столько лет не виделись, а ты, как всегда, сразу к делу. Неужели и такого затворника, как ты, вынудили наконец это сделать?» «Да, тяжелые времена настали. Ну что ж, приглашение от тебя – большая честь для меня. Пойдешь выбирать?» По лицу Кренира пошла рябь. Он не хотел лишний раз видеть этих шумных детей. «Пожалуй, я оставлю выбор за тобой, Ок». «Ха-ха, брат, я знал, что ты доверишь мне выбор. Поговорю с детьми, приведу тебе ученичка завтра утром». «Благодарю, брат, до встречи». Он поднялся и пошел к выходу, не оглядываясь. Огнес прицокнул языком, проводив его взглядом, но не попытался остановить. Какой же мрачный он стал. И постарел, будто не на полсотни лет, а на полторы. В темной общине вечно плели интриги. Глава наверняка хотела отправить кого-то следить за опасным умным старейшином. Критерий же просто хотел взять кого-нибудь, кто не будет сильно мешать работать. Огу было кого ему предложить. Насчет «не мешать работать» не знает, но вот немного взбодрить друга и позлить главу... Да, вариант есть. И неплохой. Глава 1.2. Маленькая лесная дева. Утром следующего дня дверь дома в Междумирье открылась. Ок в плаще цвета пыльной охры держал за руку ребенка в темно-сером плаще с большим капюшоном. Словом, все как положено. Серьезный ученик старейшины в традиционных цветах темной общины. «Приветствую, мозги общины Кона!» – шутливо позвал гость, откидывая капюшон. Из темного коридора показалось длинное бледное привидение, оказавшееся при приближении вполне живым Элькрином в серой форме, подвязанной расшитыми рунами поясом старейшины общины Кона. Поверх темной одежды ярко выделялась соломенная с проседью длинная толстая коса. Он вздохнул и сухо ответил, без радости разглядывая ученика. «Приветствую». «Приветствую, учителя». Почтительно склонилась маленькая фигура в сером. Из-под капюшона выглянули две золотистые косички, едва достававшие до груди. «Ок, ты что, издеваешься?» Поморщился Кренир, потирая лоб. «С чего бы? Юная дева скрасит твою серую жизнь». «Да и потенциал у нее неплохой». В интонациях Ога плескалось лукавство. «Ты неисправим. Оставляй». Кренир развернулся и негостеприимно скрылся в комнате. Ог, как всегда, лишал его жизнь привычного равновесия. Услышав присущий только этому народу особенный нежный голосок и заметив золотые косички, он ни капли не сомневался, что под плащом скрывается крохотная лесная дева, не говоря уже о том, что Ог привел дочь в темную общину. Чему вообще можно было обучить эту глупышку? Учение Кона исключительно требовательно к интеллекту. В нем самое сложное в построении техники и фундаментальнейшая теория. Для того, ради чего лесные девы созданы природой, она еще мала. Ог привел ее только чтобы позлить главу и добить репутацию друга окончательно, приклеив к нему клеймо любителя маленьких девочек. «Дорогая, будь умничкой. Успехов в учебе. Оставляю вас». Ог поцеловал дочь в щеку и ушел. Девочка сняла плащ и повесила на крючок у входа. Подвернула в очередной раз рукава темно-серого платья, сшитого с огромным запасом. Зато ткань новая и крепкая. Подарок на начало обучения. Малютка разулась и прошла в дом по мягкому ковру, осматриваясь. В углу холла стоял добротный черный посох с вырезанными рунами и навершием в форме темного шара, в котором клубился черный туман. Она остановилась возле него, поежившись. От посоха исходила сильная темная аура, а из навершия слышался неясный шепот. Девочка перевела взгляд на стену. Напротив входа висел огромный портрет зрелого мужчины. Его изумрудные глаза лучились силой и спокойствием. Белоснежная кожа с легким румянцем. Густые соломенные волосы, были пропитаны ощущением мощи и здоровья, а расшитые золотыми рунами одежды выдавали старейшину общины Эрва. Так похож на учителя? Наверное, это глава его рода. На других стенах висели зачарованные предметы неясного назначения, а у входа стояли огромные сапоги и объемная сумка. Девочка прошла в комнату, в которой ранее скрылся ее учитель. Кренир сидел за столом со стопкой потрепанных книг, вытянув длинные ноги и, нахмурившись, что-то сосредоточенно искал в одной из них. Он поднял глаза на девочку и, тяжело вздохнув, спросил: «Как тебя зовут?» «Ни. То есть Эника, учитель. Но можно просто Ни», – поспешно поправилась она, вспомнив о манерах. «Ни, пойдем со мной». Он поднялся и отвел ее в небольшую светлую комнату. «Можешь оставить вещи здесь, в ванной напротив этой комнаты». Едва договорив, Кренир развернулся и вышел, ожидая за порогом. Ни оставила небольшую сумку на стуле и последовала за учителем. Тот широкими шагами куда-то шел, будто забыв, что с ним кто-то еще. Пришлось сорваться на бег, чтобы поспевать. Вскоре они пришли в огромную комнату, сплошь уставленную полками с книгами. Кренир внутренне напрягся. Если она не умеет читать, это конец. Он боялся спрашивать об этом. Лесные девы часто не осваивали ничего сложнее книг с картинками. Кренир проводил ее до низкого стола у окна с расположенными письменными принадлежностями, бумагой и переплетами. Указал на книжную полку ближайшего к столу стеллажа и спросил: «Грамоте обучена?» «Обучена, учитель». «Будешь приходить сюда и переписывать ветхие книги. Начни с тех, что на этой полке. Как закончишь, сообщи. Когда заниматься, выбирай сама. Главное, не беспокой меня без лишней нужды. И постарайся писать поразборчивее. Пойдем дальше». У Кренира немного отлегло от сердца. Да, точно, несмотря на внешность, она полукровка. Возможно, ей досталось хоть немного ума от отца, но все же. Его репутация пробьет очередное дно. Он не согласен на клеймо учителя маленькой лесной девы. Это даже звучит отвратительно. Надо что-то придумать. В том же темпе они дошли до кухни. «Готовить умеешь?» «Да, учитель». «Продукты поищи в саду». Он указал на дверь, выходившую на улицу. «Это все. Можешь приступать к обучению?» Кренир поспешно развернулся и вышел, не обращая на ученицу более никакого внимания. «Благодарю, учитель!» Пролепетала вслед Ни, а затем огляделась. «Какой большой дом! А сколько книг и зачарованных предметов!» Ей вспомнились шутливые напутствия отца, сказанные дома. «Эника, хорошо позаботься о Крентире. Ему наверняка очень одиноко среди своих книжек». Что-то не видно было, чтобы учитель скучал. Похоже, он был сильно занят. Мрачный такой, но красавец, каких никогда не видела. Покачав головой, она направилась в библиотеку. Глава 2.1. Ох уж это прошлое. Кренир выкинул из головы нелепую ситуацию, подстроенную другом. Не первая и не последняя выходка – не привыкать. Ладно, разберемся потом. Пока есть заботы явно посерьезнее. Он мрачно рассматривал карту Эрвелесина. Прорывы ткани мира обильно покрывали ее. Большинство уже закрыто, но появлялись новые и новые. Все больше и больше. Маленькие трещины превратились в небольшие разломы, а те в разломы покрупнее. Все трещало по швам. Кренир прокашлялся и, глотнув чаю, обвел взглядом гостиную. Светлые резные панели из священного дерева, раскрошенный изумрудный костер. Массивный стол, за которым прежде собиралась вся семья, и было не так-то просто урвать себе уголочек. Все как раньше, только очень пусто. В юности Кренир служил в лесной общине, давно работавшей с очагами оскверненной энергии, иногда скапливавшейся в отдельных местах. С гибелью последнего хранителя служители-покровители леса Эрва осознали, что поддержание порядка легло на плечи общин, так ясно, как никто. Если раньше оскверненная энергия из ткани мира прорывалась в основном в запретных местах и на старых кладбищах, то теперь это происходило повсюду, сводя с ума живых существ и искажая леса. В первые годы после последней битвы прорывов в ткани Эрвелесина не было. Только участились вспышки оскверненной энергии. Обычно она проявлялась вдалеке от поселения людей, в глухих лесах, где давно не проводили очищающих ритуалов. Оскверненных очагов постепенно становилось все больше и больше, а затем начинались небольшие прорывы ткани мира, трещины, из которых сочилась оскверненная энергия. Бесконечные дыры латали, но закрывали одну, получали две в другом месте. Чрезмерное использование силы ловов еще больше нарушало баланс мира и провоцировало появление новых прорывов, а без их использования старые расползались и углублялись. Порочный круг. Каждый совет старейшин вообще не поднимался вопрос. Прорывы пока небольшие, но что будет дальше? Друиды видели, как на глазах слабеет мир, поддерживаемый прежде соблюдением строгих правил хранителей под их неусыпным надзором. Похоже, хранители просчитались с балансом, создавая мир, и придумывали эти, порой жесткие, правила для того, чтобы он вообще мог существовать. Лесная община следовала старым правилам, теперь еще строже, чем прежде. Служители Эрвы, прежде сражавшиеся за свободу вместе со всеми, осознали, что иначе и впрямь никак нельзя. Эта битва лишь ослабила их и мир. Ужасные правила соблюдать все равно придется. Община Эрва стала небывало консервативной. И род Кренира, издревле специализировавшийся на исследованиях, сосредоточился на конкретных проблемах и развитии старых, проверенных решений. Их можно было по праву называть интеллектуальной элитой лесной общины. Они больше других пострадали от ужесточения правил. Не только Кренир, тогда еще Крин. Его дед был мудрее и понимал ситуацию в общине, напутствовал все бросить, обзавестись наконец-то семьей и не высовываться. Тем более, что Крин был полуэльфом. Его отец тайком спал с эльфийкой и привел не самых чистых по крови детей, сына и дочь, о браке которых с другими родами было не так-то просто договориться. Крин, принятый в семью на птичьих правах, в Стори стал и неизменно оставался с тех пор самой главной проблемой рода. Он задыхался. Острый ум жаждал знаний, в поисках новых способов восстановления баланса. Но община, прежде сквозь пальцы смотревшая на исследования на грани дозволенного, стала все больше зажимать его, не одобряя, напутствуя и запрещая. На достижения молодого гения раз за разом накладывались запреты, предупреждения и порицания. Впрочем, вскоре он смирился и начал проводить исследования тайком, веря, что нужны принципиально новые методы, раз старые помогают все хуже, и оставляя свои открытия до лучших времен. Так продолжалось несколько лет, пока не случилось несчастье в его лесу. Граница изоляции вокруг одной из зон с оскверненной энергией отказалась подточена, и туда забрели его любимые кошки. Возможно, молодого мастера, мозолившего глаза, даже кто-то специально подставил, кто знает. Слишком уж быстро обнаружили запрещенные эксперименты по очистке искаженных живых существ. И чрезмерно большой скандал из-за этого раздули. Лишили пояса старшего адепта общины и даже имени, назвав Криниром, отступником. И почему решили, что живых существ нельзя очищать от оскверненной энергии? Ну и что, что меняются внешне? Мало ли болезни похуже этого? Но если свой позор еще можно пережить, то обременять других Крин не мог. Брак сестры никак не одобряла семья жениха. Они не хотели видеть полуэльфийку в своем роду. Та гуляла с возлюбленным тайком. Это продолжалось и год, и два, и три, и пять, и семь. А брак так и не согласовывали. В итоге они все-таки проявили неосторожность, и она оказалась в позорном положении. У нее под сердцем был ребенок, но пожениться им так и не позволили. Семья давила на нее, чтобы та избавилась от бремени. Любимый оставил свой выбор за ней, сказав, что не может повлиять на свою семью, и отстранился от решения этого вопроса. И в этот же момент Крин попался на запретных исследованиях и экспериментах, окончательно разбивая робкие надежды сестры на будущее. Он должен был отстоять свой вклад в этот раз во что бы то ни стало. Глава 2.2. Новая идея. Проклятая эльфийская кровь, проклятые твердолобые друиды, проклятые правила. Он упорно стоял на своем. Крин не мог покидать дом, но он вырастил сад между мирами рядом. Открытие способа выращивать растения между мирами точно не было запретным и несло большую пользу. Секрет сада община получить хотела, но требовала от Крина признать и искупить вину. Разумеется, так поступить он не мог. Время шло, вопрос не решался. В итоге сестра сдалась семье и покорно избавлялась от бремени. Больше она не встречалась с любимым. Как и брат, она осталась опозоренной и запертой в доме. На нее легли обязательства простой прислуги. Принеси, подай, уберись. Ни о каком браке речь больше не шла. Крин с тяжелым сердцем смотрел, как угасает ее жизнерадостная бойкая сестренка. Ему нужно было отстоять себя и ее. Смирение сестры показало ему наглядно, что будет с ними двумя, если он сдастся. Когда он обратился к темному кону, издревле покровительствовавшему ученым, направив копии некоторых исследований в его общину, Крин получил приглашение на пост старейшины с условием достижения необходимого уровня освоения техник учения кона, а главное – обещание свободы любых исследований, прибежище и безграничное покровительство для него и его сестры. Решив, что хуже уже не будет, Крин принял приглашение общины Кона. Он сообщил об этом сестре, но та не пожелала сбежать и укрыться с ним. Подобное было совершенно неслыханным. Потомок древнего рода Эрва отправится служить темной общине. Сестра трусила. Или ей просто было уже все равно? На следующее же утро после возвращения из общины Кона Крин увидел ужасающую картину в родовом доме. Его родственники наложили на себя руки. Близкие и дальние, старые и молодые. Они не смогли справиться с позором. Их род прокляли в лесной общине. Такого он совершенно не ожидал. Он ожидал изгнания с позором для себя лично. Но то, что из-за грязнокровного, хоть и прямого потомка, откажутся иметь дело со всем его родом, и что родные поступят таким образом... Конечно, проблема была глубже. Но Крин чувствовал себя виноватым. Что бы ни происходило, семья не отказывалась от него и защищала, а он приносил лишь проблемы, одну за другой. Он снял кольцо главы рода с пальца деда и пообещал продолжить дело их семьи. Похоронив родных, лишенные семьи и имени, Кринир заперся в родовом доме и с головой ушел в исследование. Не сдерживаемый ничем, он в полной мере раскрыл свой талант. Коньком Кринира были комплексные заклинания. Он умело соединял уже существующие схемы и даже сплетал руны разных ловов. Именно он разработал методы закрытия прорывов и многие стабилизационные меры, укреплявшие ткань мира. Но как бы Кринир ни старался, совершенствуя старое и находя новые способы, все по-прежнему трещало по швам. И вот сейчас он размышлял над очевидным способом уменьшения влияния на мир от использования сил ловов. Все общины уже отказались от использования магии в быту, а возле прорывов во всех случаях, кроме тех, что нужны для их закрытия. Но ведь так нельзя. Магия нужна каждый день и бесконечно удобно. Если бы вывести отдачу от использования сил ловов в Междумирье или найти какой-нибудь другой косящий материал, ну это лишь мечты. Как же слаб баланс старого Эрвелесина. Кринир листал книги в поисках хоть какой-то зацепки. Взгляд упал на бутылек укрепляющего. Свойства лекарственных трав, точно. Если заменить часть сил ловов, необходимых для активации заклинаний на ингредиенты с похожими свойствами, можно еще сильнее снизить нагрузку на ослабленный мир. Подхватив стопку справочников, он быстрым шагом отправился в лабораторию. Настало время экспериментов. Кринир увлеченно записывал свойства и проверял возможность замены новыми и новыми материалами. Глава 2.3. Работа не ждет. Спустя неделю от работы Кринира бесцеремонно оторвал вспыхнувший на поясе проводящий кристалл. Ну какого? Кринир нехотя накинул плащ с капюшоном и, потеряв темный кристалл, проявил окно связи. Приветствую, глава. Приветствую, старейшина. Ты уже принял ученика? Кринир под капюшоном поморщился. Принял, глава. «Очень хорошо. Жду результатов», – сухо отозвался несколько разочарованный глава. Связь прервалась. Кринир потер лоб, пытаясь вновь сосредоточиться. Но мысль была безнадежно утеряна. Он слишком устал. Кринир снял плащ и решил наведаться в библиотеку, исполнив хоть немного обязанностей учителя. Конечно, у женщин в темной общине Будущее в части служения Кону весьма и весьма бесперспективно. Но должен же он хотя бы базовым техникам научить. Хотя даже если не научат, с ее внешностью лесной девы ему будет простительно. Общеизвестно, что эти милые глупышки годятся только для забав. Но нет, научить надо, иначе точно прослывет учителем маленьких лесных дев. Этой, к счастью, перепало немного мозгов от отца, если она была обучена этикету и грамоте. Нужно бы дать какое-то реальное задание. К тому же, в Междумирье можно практиковаться столько, сколько угодно. Кстати, совместима ли она вообще с Коном? Одолеваемый мыслями, Кренир, хмурясь, направился в библиотеку. Это все было абсолютно бесполезно. Какой толк ее учить? Только время тратить, чтобы сохранить репутацию, которой и без того уже сложно навредить. Ок явно отправлял ее, чтобы посмеяться. Выбрал еще самую похожую на чистокровную деву, не отличишь. Глава 3.1. Жизнь в скрытом доме. Ни, поначалу впечатленная новым домом и своеобразным Междумирьем, сейчас вполне освоилась. В Междумирье жилось странно. Не было ни жарко, ни холодно. Ночью не темнело полностью. Опускались лишь сумерки, густые, но не слишком. Поэтому приходилось плотно зашторивать окна на ночь, чтобы было привычнее спать. За пределами разбитого вокруг дома сада едва заметно сверкал иллюзорный барьер, видимый только изнутри. Дом учителя был огромным и пустынным, хотя обстановка внутри шикарная. Видно, что это древний дом знатного рода. В нем почти все покрыто магическими печатями. Многие вещи, похоже, оставались от старых хозяев. Комнаты выглядели так, будто их только покинули, но никто не возвращался. Причем, судя по дате на бумагах в одной из комнат, уже несколько десятков лет. Зачем учитель все это хранит? Может быть, ему правда одиноко? Кто его знает? Но самым приятным оказалось то, что в саду росли вкусные плоды неведомого дерева, такие же, как в тарелке на кухне. Шкурка плотная, косточка гладкая, сладкие и питательные. Молочного цвета мякоть таяла на языке, даруя ни с чем не сравнимое блаженство. А еще удобно, что хватало всего пары штук в день, хотя Ни отличалась до мучительного отличным аппетитом, унаследованным от матери лесной девы. Как и все дома, она обычно то и дело возвращалась к столу. А здесь два плода на целый день хватает. Удобно. Почти все дни Ни проводила в библиотеке, читая. Столько книг она в жизни не видела. Правда, переписывать ей нравилось меньше. Рука уставала. Засидевшись, она в очередной раз подошла к окну. За ним виднелся сад, постепенно растворяющийся в тумане Междумирья. Красиво здесь. Интересно, где сейчас учитель? Ладно, за работу. Она села и перелистнула страницу старого пособия. Между страниц был вложен пожелтевший листок бумаги. Она развернула его и увидела рисунок с парой обнаженных девушек, обнимавшихся и манивших к себе. Красивые. Вот только почему без одежды? Так многообещающе смотрят, что хочется к ним присоединиться. Их взгляд притягивал, они казались живее живых, несмотря на то, что были лишь наброском чернилами. Внезапно над ней раздался глубокий переливчатый голос учителя. «Как продвигается работа?» Ни сидела с листком в руках и, через силу оторвавшись, подняла на него взгляд. Он всегда говорил, как будто со вздохом, а еще будто что-то мешало. Как продвигалась его работа? Она опустила глаза и снова наткнулась на изображение манящих девушек в своих руках. Мельком бросив взгляд на рисунок, Кренир сказал будничным голосом, забирая его и сминая. «От подобного можешь избавляться». «Хорошо, учитель. Я переписала половину этой книги», – моргнула Ни, наконец сообразив, что нужно ответить, и указала на небольшой томик. «Хм, покажи, как ты пишешь». Ни взяла кисть и начала выводить символы на бумаге. Понаблюдав с минуту, Кренир сказал: «Давай я тебе покажу, как делать это быстрее». Присев рядом, он взял кисть и на чистом листе нарисовал руну, перелил в листок темную энергию из ручки и заглянул в раскрытую книгу. Он читал, а кисть выскользнула из его руки и послушно начинала выводить текст. «Попробуй». Ни взяла кисть, осторожно повторила руну и, напитав ее золотистой бледной дымкой, принялась читать. Кисти вправду повторяла написанное в книге, но уже ее почерком. «Спасибо, учитель». Кринир как-то странно посмотрел на нее. «Кто из ловов твой покровитель?» Неудивленно подняла взгляд. «Учитель, разве не Кон?» «В смысле, Кон твой покровитель от рождения?» «Покровитель от рождения?» Она посмотрела на него с недоумением. «Что ты уже знаешь из служения ловом?» Нахмурился Кринир. «Я не обучалась этому». «В смысле, совсем?» Опешил он. «Это было первое, чему учили детей. До всякой грамоты». «Совсем», она опустила голову. Он растерялся. «Не поздно ли учиться? Энергетические каналы формируются с раннего детства». «Ок, что же ты творишь? Настругал детей, а сам даже основным вещам не учишь». Кринир нахмурился. «Открывай пособие, сейчас совсем разберемся». Она пролистнула страницу, затем следующую. Затем еще одну. Кринир наблюдал. Вроде бы довольно быстро читает. Похоже, интеллект у нее все же от отца. Полукровка, хотя с первого взгляда и не отличить. Но тогда же интереснее. «Вот, техника установления связи. Это?» Указала она. «Подожди, нет. Это для старших адептов и выше. Для прямой связи с покровителем. Что она вообще делает вначале?» Вздохнул Кринир, листая книгу. Кон в целом не заморачивался, когда писал учение. В нем были только основные направления мышления и примеры техник. Хорошо, хоть теорию расписал добротно. «Вот это, попробуй», указал он, внезапно обнаружив практическую технику в теоретической части. Ни внимательно прочла описание и, прикрыв глаза, попыталась сосредоточиться. Кринир подождал немного и полюбопытствовал. «Что ты видишь?» «Потоки энергии. Большой и плотный изумрудный. Затем полупрозрачный сероватый дым с алыми искрами. Темную неоднородную дымку. Молочно-белую. Охряную. Багрово-коричневую. Маленькую, цветы высушенной травы. О, есть еще много других. Они как будто бы в тени». «Что?» – удивился Кринир. «Что-то не так?» Не открыла глаза. «Ты точно правильно применила технику?» «Я еще не применяла. Только сосредоточилась, как в первом шаге. Сейчас попробую». Она прикрыла глаза и, сделав жест рукой, собрала небольшой темный огонек на конце пальца. «Отлично. Сейчас ты тоже видишь остальные потоки?» – полюбопытствовал он. «Угу». Глава 3.2. «Ты должен мне улыбнуться». «Очень любопытно». Кринир положил руку ей на лоб, прикрыл глаза, сосредоточившись на энергетических каналах. «Совершенно не развито. Не врала, что не училась». К руке девочки тянулась темная энергия тоненькой ниточкой. Чудо, что вообще получилось удержать кисть. Он осмотрел место канала с словами и вдруг обнаружил там небольшое золотистое уплотнение. Теперь он заметил и обвивавшую темный поток едва различимую дымку с редкими золотистыми искорками. «Что это еще такое?» Он тронул ее в центре груди и спросил. «Что ты чувствуешь вот здесь?» «Небольшое давление внутри. Раньше еще было жарко, но сейчас все в порядке». «Жарко? Постоянно поднималась температура без причины?» Полюбопытствовал Кринир, пронзенный внезапным предположением. «Эника. Вот что за странное имя. Эньяка. Огнес. Спрятал, называется». Хотя имя Ни вполне типично для лесных дев, если не представляться всем подряд полным. Эньяками называли рождавшихся иногда слабенькими детей. Они всегда умирали в младенчестве или раннем детстве. Их болезнь связывали с изъяном, который лечить было запрещено, как дань служению ловом. Да и при всем желании изъян практически не поддавался целительным техникам. Раньше хранители лично следили за тем, чтобы страдания этих детей завершались как можно раньше. К тому же, с древних времен были выявлены способы распознать признаки этой странной детской болезни еще в утробе матери. От них из гуманных соображений старались избавляться сразу же. «Да, но сейчас все в порядке. Откуда вы знаете, учитель?» «Догадался». Кринир потер лоб. «Какой еще изъян? Золотистое уплотнение? Настоящий источник?» «Маленький лов. Неудивительно, что правда скрывалась. Знание этого секрета определенно тянуло на еще одно изгнание. Но разве подобное когда-нибудь останавливало исследователя? Тем более теперь, когда ему совершенно нечего было терять. Он решился и кивнул. Так, Ни, тренируйся переписывать книги с помощью энергии. Постепенно увеличивай число кистей. Можешь использовать как энергию Кона, так и ту, что в первый раз. Пожалуйста, пока не трогай остальные потоки, что ты видишь. Хорошо. Если будет хуже, сразу прекращай тренировки и зови меня. И почитай это пособие, только ничего нового не протеку без меня. Кренир воодушевленно направился в дальний угол библиотеки. В трудах дедушки были рекомендации по развитию связей с несколькими ловами. Но побочные связи хрупки и приводят к большей отдаче. Пока рано думать об этом. Нужно просто изучить эти работы подробнее. И по энгикам еще. Набрав внушительную стопку книг, Кренир внезапно почувствовал слабость и сполз по стене, рассыпав книги. Ни, услышав шум, взволнованно подскочила. «Учитель, вы в порядке?» Ответа не последовало. Подойдя ближе, Ни увидела, как учитель мирно спит, приобняв рукой какой-то потертый фолиант в изумрудном переплете. Под глазами залегли черные тени, на бледном лице ярче очертились скулы. Она потрогала его лоб, жара не было. Похоже, он просто устал. Ни принесла плед, осторожно накрыла его и собрала рассыпавшиеся книги в стопку. «Какой же...» Она тихо рассмеялась, наблюдая, как хмурый учитель мило шевелит губами во сне и поправляет книжку, которую использовал вместо подушки. «Он что, так увлекся работой, что забыл о сне?» Она села рядом, любуясь им. «Такой красавчик!» Выразительные тонкие черты лица. Кожа белая, а волосы не такие светлые, какие сначала показалось на темной одежде. Теперь, когда они рассыпались по деревянному полу, оказались не пшеничными, а скорее русыми. А голос такой, что слушаешь и забываешь отвечать. Мрачный только. Ни озорно улыбнулась и потянула его за щеку. Не проснулся. Она прыснула и зажала себе рот руками, чтобы не разбудить. «Ну все, учитель, теперь ты мне должен за то, что я тебя не разрисовала сейчас. Как минимум улыбнуться разочек». Она покачала головой и вернулась к тренировкам. С темной энергией кисть держалась и спорно повторяла прочитанное. Но то и дело падало, размазывая. Золотистой проще управляться. Но она слишком слабая. Кисть едва двигалась, не поспевая за привычной скоростью чтения, и иногда выскальзывала. Ни пыталась снова и снова, перепортив кучу бумаги. Рррр. Вроде бы быстрее, чем рукой, но потом кисточка падает и всю страницу заново переписывать. Все же с энергией Кона получалось лучше. Она не заметила, как сама начала клевать носом. Первую главу учения Кона, переписывая начисто страницу за страницей, она перечитала уже столько раз, что могла бы не только повторить наизусть слово в слово, но и в обратном порядке, пожалуй, тоже. Ни очнулась, только макнувшись носом в свеженаписанное. Ну уж нет, не уснет как учитель. Сонно моргая, она прибралась на столе, расчистив место, уютно сложила перед собой руки и легла на них щекой. Глава 4.1. Секрет друга. Кренир вернулся ранним утром. Голова раскалывалась. Он проспал вечерний прием лекарств. Хмуро нащупав в кармане бутылек с зельем, глотнул немного и положил голову обратно на пол, прикрыв глаза. В служении Кону все было хорошо, если бы Кренир был с ним совместим. Сбежав в свое время из строгой до абсурдности к соблюдению правил лесной общины в темную, вместе со свободой он осознал несовместимость крови древнего рода Эрва с темной энергией. Первое время исключительное здоровье позволяло ему не обращать внимания на многие вещи и быстро овладеть техниками Кона на уровне старейшины. Но со временем разъедаемое темной энергией тело стало преподносить ему все больше неприятностей. Он сильно страдал, особенно по утрам. Симптомы были похожи на отравление, мучительно болела голова и тошнило. А уж состояние его изъяна вообще было вне всяких допустимых для его возраста рамок. Ему не было и полутора сотен, а легкие можно было выбрасывать. Он забыл уже, каково это – нормально дышать. В общем-то, несовместимость с энергией кона была весьма распространенным явлением, но обычно она ограничивалась повышенной отдачей, бледностью, слабостью и не вызывала настолько сильного сопротивления тела, как у него. Сама темная община была не такой многочисленной, как другие, и состояла из нескольких десятков семей, из поколения в поколение служивших кону и адаптировавшихся к его тяжелой энергии. Во все времена она притягивала талантливых исследователей своей огромной библиотекой и свободным взглядом на правила. Ее адепты отличались достойным образованием и практичным взглядом на правила и мораль. Все имело свою цену. По причине своей немногочисленности и плохой совместимости многих с темной энергией община, хотя и скрывала это, остро нуждалась в элькринах, особенно здоровых потомках семей, издревле служивших кону, совместимых с коном хотя бы нейтрально, было невероятно мало. Все они ценились на вес золота и принуждались всеми методами к оставлению потомства внутри общин. Женщин в обществе не обучали всерьез, чтобы не портить им здоровье темной энергией, и относились к ним как к инструменту для продления рода. Выбор друга, знавшего порядки общины кона, в пользу дочери, мог означать только одно – он собирался породниться. Женщине в общине кона не добиться статуса выше простого адепта никогда в жизни. Ее бы попросту не допустили до сдачи экзаменов. Если она совместима с энергией кона, при достижении совершеннолетия перед ней бы настойчиво поставили вопрос об окончании карьеры и браке. К тому же Огнус не мог не знать о пристрастии Кринира к лесным девам. Но с этой теорией явно и не сочетался возраст малютки. Она была еще даже не подростком. Сначала Кринир думал, что друг хочет посмеяться над ним и посмотреть на реакцию главы общины кона. Но сейчас все стало на свои места. Ок нашел какой-то способ выходить Эньяку. Разумеется, теперь, когда леса начали активно прочесывать в поисках малейших отклонений от дозволенного, он решил воспользоваться этим случаем и укрыть дочь, явно не вписывающуюся в общую картину мира трудолюбивых друидов. Кринир поднялся, сложил плед и увидел над столом перемазанную чернилами девочку, жевавшую что-то во сне и пускавшую слюнки на стол. Он прикрыл рот рукой и тихо засмеялся. Лесная дева, не дать не взять. Даже сны о еде. Как же он любил этих милых малюток. В необычно приподнятом настроении он пошел завтракать, твердо вознамерившись обсудить с другом накопившиеся вопросы. Сорвав в саду питательный плод, прокусил плотную шкурку и высосал мякоть прямо на ходу. Выйдя за иллюзорный барьер на тропу Междумирья, он направился к ближайшему к дому друга проходу. Междумирье представляло собой странную белую субстанцию разной плотности с пустотами. Все вокруг тропы утопало в белесом тумане. В Междумирье свои законы. В нем никогда не холодно, не жарко, нет воздуха, но можно дышать и не задыхаться. Погруженные в ткань Междумирья предметы веками не менялись, а естественные процессы в живых существах замедлялись. Сама ткань Междумирья была непростой и зыбкой. В наиболее устойчивых местах адептами общины Эйрла, благодаря невероятному чутью, ориентировавшимся в этом странном месте, были проложены безопасные тропы к выходам в Эрвелесен. Они позволяли экономить значительное время при путешествиях из одной точки в другую. Расстояние в Междумирье почему-то преодолевалось намного быстрее, чем внутри мира. Огнес хорошо ориентировался в Междумирье и был отличным проходчиком. Но сколько бы Кринир не пытался понять это причудливое место, не получалось. Даже под руководством друга. Для того, чтобы стать проходчиком, нужно обладать специфическим мышлением и исключительным чутьем. Даже далеко не все общины Эйрла ориентировались в нем. Междумирье совершенно не поддавалось привычной логике. И Кринир забросил в итоге это безнадежное дело, пользуясь исключительно безопасными тропами наравне со всеми. Глава 4.2. Общий секрет. Вскоре он вышел в старый светлый лес и нашел домик друга. Ок и дети сидели кругом на траве перед домом и что-то пели под лютню. Кринир подошел ближе и расслышал, о чем песня. Это был настоящий урок истории. А друг умел интересно подать материал. Эту балладу даже Кринир послушал с интересом. Она была о древних временах, победе Элькринов над первым хранителем и проблеске надежды. Допев, Ок передал лютню кому-то из детей и вышел из круга поприветствовать друга. Он обнял его. «Критиире!» «Привет, Ок. Я пришел посоветоваться с тобой по поводу твоей дочери». «Ты, как всегда, сразу к делу. Не торопись, пойдем прогуляемся». перебил его Ок, увлекая друга в обратном направлении. Кренир замолчал, послушно выходя за другом в междумерье. Ок провел его к его же дому, скрытому иллюзорным барьером, и уселся на травке в саду, потягиваясь. «Как же хорошо у тебя тут! О чем ты хотел поговорить?» «Почему ты не обучал Ни служению ловом?» «Решил, что девочке ни к чему здоровье портить. Зачем ей служить ловом, если мы одолели хранителей?» Пожал плечами Ок и наблюдал за спокойным лицом друга. Выдержал паузу и продолжил. «Я бы ответил так, но ты ведь не поверишь». «Ты тоже не знаешь, как к ней отнесутся ловы?» – уточнил Кренир. «В лесу часто шастают друиды. Мне нужно было спрятать ее. Решил укрыть ее в общине Кона. Кто, как не он, посмотрит сквозь пальцы на Эньяку. К тому же от Эрвы прикрыть сможет, в случае чего. Повезло, что родилась не под покровительством Эрва». Кивнул Кренир. «У покровителя леса с таким разговор короткий. Служение Кону в скрытом доме – неплохой выбор. И покровительство будет, и другим не видно ничего лишнего». Согласился Ок. «Я не знаю, как отнесется к Эньяке Кон. В его общине они не просто редки. Их нет. Он от них избавляется при первых признаках, чтобы не портили здоровье женщин, которые их носят». «Да, Ми тогда тоже жаловалась на живот», – кивнул Ок. «Зачем тогда оставили?» «Это наш ребенок. Ми хотела оставить. Да и за что я боролся, по-твоему? Я что, потратил полсотни лет лучшего периода жизни на эту войну, чтобы убивать своих детей, как это делали раньше?» Ок схватился за голову, растрепывая рыжие пряди. «Еще скажи, что ты боролся за то, чтобы растить, чтобы завести ребенка Эньяку», – хохотнул в ладонь Кренир. «А почему бы не за это?» Ок беспечно пожал плечами. «Ну да, именно об этом и думал», – покачал головой Кренир. «Иногда я думаю, а зачем мы боролись? Использовать силу ловов по-прежнему нельзя. Причем если раньше запрещали только высшие техники, то теперь нельзя никакие, без крайней нужды». Ок загнул один палец. Кренир кивнул, внимательно рассматривая друга. «Хотели снять ограничения на количество старейшин и старших адептов в общинах. Оказалось, не так выгодно повышать слишком многих». Ок загнул второй палец. Кренир пожал плечами. «Хотели узнать больше о мире и снять запреты на исследования? Думаю, ты познал всю прелесть свободы, не правда ли?» «Как там тебя теперь величают? Кренир? Отступник? Прелестная замена имени. Могли бы и помягче как-нибудь назвать», – рассмеялся Ок. «Не все ли равно? Отступник так отступник». Поморщился Кренир и вытер лоб. «Вот и я подумал, почему бы не бороться за жизнь детей, родившихся Эньяками? Своя кровинушка как-никак. Поначалу болела, конечно, но ведь выросла и окрепла. И вовсе не надо ни от каких страданий избавляться. Обманывали нас». Ок тепло улыбнулся. «Вот только мы не знали, что Эньяки – это маленькие ловы. Наверняка влияют на баланс мира, поэтому и распоряжались их убивать. Не просто так ловы связаны правилами, а не вмешательстве, и спускаются в мир только аватаром. Подозрительно, что причину болезни Эндик скрывали. Причем не только хранители, но и сами ловы. Не правда ли?» Вздохнул Кренир. «Ну ты и выдумал. Как можно сравнивать крохи энергии Ни и мощнейший источник лова?» Помешался на своем балансе. «Какой вред может принести такая прелестная кроха?» Ок всплеснул руками, возмущаясь невероятно смешным выражением на лице. «Понаблюдаем, что уж теперь. Мне-то хотя бы зубы не заговаривай. Я всегда на твоей стороне, друг. Тоже ведь не в курсе, как к ней отнесутся ловы. Если узнают, вот и прячешь». Кренир неловко рассмеялся в кулак, наблюдая за эмоциональным другом. «У меня не очень хорошее предчувствие. Но я думаю, что лучше скрытого в междумерье дома плана и не придумаешь. Мой Эрл, конечно, примет ее. Но его покровительство по принципу «помоги себе сам» не совсем то, что нужно в этом случае». Ок задумчиво поскреб щетину. «Но совершенно непонятно, как к ней отнесется Кон. Хотя в общей массе простых служителей он вряд ли заметит одну единственную Эньяку. А вот в общине Эйрола умненькую дочь Барда и чистокровной лесной девы ждала бы головокружительная карьера», – возразил Кренир. «Я бы предпочел, чтобы моя дочь влюбилась в моего лучшего друга, а не легла под всех указанных главой мужчин», – поморщился тот. «Ты так романтичен для служителя-покровителя чувств», – покачал головой Кренир. «Моя мать занималась этим. Я не хотел перенимать ее ремесло и сбежал из дома. А когда вернулся, было уже слишком поздно. Каких только целителей и лекарств не находил, ничего не помогло. Так страшно. Только лютня от нее и осталась», — поделился Ок. «Ты никогда не рассказывал об этом? Извини, поговорим о прорывах или ты совсем отошел от дел?» Поговорим. Пойдем в гостиную. Я нарисовал их на карте. Похоже, мир держится на 5 опорах, а прорывы появляются на стыках поддерживаемых ими участков. Знаешь, я бы поверил, что все это из-за ослабления покинутого хранителями мира. Но разрушение происходит слишком уж быстро. Такое ощущение, будто кто-то уже давно подтащивал ткань мира в определенных местах. А сейчас просто распускает последние ниточки. Ок поскреб щетину, разглядывая карту. Как всегда, зришь в корень. Наши взяли пробы с последних прорывов и нашли там крохотные следы оскверненной энергии Иста. Совсем немного, но не наталкивает на подозрения. Вздохнул Кренир. Эти безумцы все время сидели в тени, устраивали свои мерзкие ритуалы и фанатично поклонялись своему лову личу. Когда они заявились на последнюю битву, я увидел, сколько их. Мне стало совершенно нехорошо. Думал, безумцев, желающих служить такому покровителю, немного. А пришло Элькаринов даже больше, чем от общины Эрва. Полагаю, гнилой Лоев был очень заинтересован в гибели хранителя и пригнал сектантов в полном или почти полном составе. Если это полный состав, чем же они занимались тайком от всех? Даже община Эйрола ничего не знала от них толком. Впрочем, мы особо и не следили. Они сидели тихо. Мы полагали, что они безумны, и их немного. Но их речи про гибель хранителей, свободу и конец света все меньше кажутся безумным бредом, с учетом последних событий. Вы внедрялись? Да, но там сложно. Всем адептам ставят гнилые руны, от которых быстро стареют. Глава скрывает эту особенность, чтобы найти хоть каких-то добровольцев. Но даже этого недостаточно. Простые сектанты ничего не знают, кроме идей про разрушение мира. К нормальной работе наших не допускают. Ловы его знают, как сектанты определяют чужаков. Но наши занимаются только черной работой. И даже старейшин до сих пор в лицо не видели. Хотя уже 50 лет прошло. Мы узнали только, почему их настолько много. Сектанты разоряют поселения, традиционно поклонявшихся спящим ловам. Мерзкое место этой секты. Заключил Ок. Давай не будем об этом. Смотри на карту. В этих зонах вероятность появления прорывов выше всего. Надо всех выселить отсюда. Если ты сейчас обнародуешь эту теорию, все захотят жить в центре опор, хмыкнул тот. Между прочим, твой дом и не в опасной зоне, но явно не на опоре стоит. Если так продолжится, придется переселяться. Критерий, брат, куда я денусь со своей аравой, скажи мне? Ок, есть способы заниматься любовью и не делать при этом детей. Нет, я обещал сделать их больше, чем деревьев в лесу. Вообще-то речь шла о моих кошках. Их уже давно нет. И вообще, тебе мини жалко? Разве про кошек? Я запомнил про деревья. Ну и ладно, все равно, детишки, счастье. Да и ми отлично это переносит. Если бы были проблемы, я бы быстро прекратил это дело. Следи за ситуацией. Как только дом попадет в зону риска, переселяйся, не раздумывая. Я помогу. Спасибо, Критиры. Я пойду, пока мои котята дом не разнесли. Усмехнулся Ок. Счастливо. Заходи еще. Два друга обнялись на прощание. И Ок ушел, скрывшись в тумане Междумирья. Кренир задумчиво налил еще чаю. У него дома жил маленький лов. Ужасно интересно, что из этого выйдет. Вот только отношение Кона. По-хорошему, надо бы обучить ее базовым техникам и остановиться на этом. Ах, как же хочется изучить этот источник. Настроение было на редкость хорошим. Глава 5. Первые уроки. В гостиную прибежала румяная зеленоглазая девочка с короткими золотистыми косами и нерешительно остановилась, увидев мирно попивающего чай учителя за столом. Все же бегать по этикету не полагалось. Видимо, она не рассчитывала застать его здесь. «Приветствую, учитель», – поклонилась она. «Доброе утро, Ни. Давай забудем про нелепые формальности. Нас здесь всего двое, а я привык жить просто. Иди ко мне». Он тепло улыбнулся и похлопал по коленям. Она с облегчением вздохнула и проворно устроилась. Ей явно так было проще. Она взяла из миски спелый питательный плод, разрезала его и стала есть, стараясь не перемазаться. «Ни, это, конечно, запрещено, но можешь мне сказать свое истинное имя?» «Нелла», – отозвалась Кроха, уплетая сладкую мякоть за обе щеки. «Меня зовут Икрин, но при других все же нельзя упоминать это имя. Лучше зови меня учителем или кренером». «Кто придумал назвать тебя отступником?» – удивилась она. «Это не имя. Раньше у меня было имя, как у всех, но я зашел в экспериментах далеко и нарушил правила. Меня изгнали и назвали отступником». Как жестоко. Я привык. Лучше буду звать тебя учителем, чем отступником. Как пожелаешь. Кренир поправил ей выбившуюся прядку. Такая ароматная, жасмином пахнет. Любит же дева этот цветок. Она доела плод и все же перемазалась в молочного цвета мякоти. Забавно выглядит. Невольно вспомнились девы из заповедников, которые часто тоже не отличались аккуратностью. Кренир хитро улыбнулся воспоминаниям. Да, дивные места. Надо это нарисовать, аж руки чешутся. «Учитель, почему ты так улыбаешься?» Захлопала глазами Ни. «Извини, ты очень милая». Размазывая еще больше мякоть по лицу, рассмеялся он. «Когда ты так улыбаешься, мне кажется, что сейчас меня съедят и кусочка не оставят». «Вполне возможно». Кренир засмеялся еще больше. «У тебя красивый голос, такой глубокий и переливчатый, учитель. Весь день бы слушала». «Хорошо, что тебе нравится. Сегодня будем учиться. Ты уж постарайся как следует». «Хорошо», — улыбнулась Ни, убирая мякоть с лица кончиком, а затем собирая то, что недостает, пальцами, и тоже облизывая их. Кренир аж замер. «Она эти жесты что, со своей матери девы скопировала? Или это детская непосредственность?» Он моргнул, отгоняя образ заповедной девы, и сосредоточился на детском личике. В голове всколыхнулись неприятные воспоминания, и Кренир вздохнул. «Это всего лишь наивный ребенок. Никакого подтекста здесь нет и быть не может. Ни, ты дома тоже так делала?» «Дома мы питались по-другому. Мне нравятся эти фрукты, но их как не ешь, обязательно испачкаешься. Ничего страшного, зато вкусные». С готовностью покивал он. «Очень». «Неси пособие по базовым техникам. Пойдем в сад тренироваться». Ни слезла с колен и убежала. «Это так мило». Кренир улыбался уже в который раз за день. «Маленькие девы такие забавные. Из фруктов получалось неплохое пюре. Бабушка часто готовила. Но ему было неохота сначала готовить, потом мыть посуду. И он ел питательные плоды, прокусывая плотную кожицу и высасывая целиком мякоть. А затем просто выбрасывал шкурку с косточкой. Его способ показывать лесным девам ни в коем случае нельзя. Хотя какие теперь девы после изгнания-то?» Кренир пошел в сад и сел на траве под цветущим деревом эрва. Его белые цветы только-только распустились и чарующе пахли, обещая вскоре обернуться сочными яблоками. Прибежала Ни и протянула ему пособие. Он пролистал и начал с основных моделей, на которых строились заклинания, показывая и объясняя. К его удивлению, Ни схватывала принцип на лету. Никаких поправок на кровь девы, будто с обычным Элькрином общается. Но все же ей не хватало практики. Энергетические каналы не были развиты, а контроль над энергией постоянно срывался. Ничего, научится. Главное, что ей интересно. Сегодня Кренир чувствовал себя ожившим. Будто бы несколько десятков лет спал, а теперь проснулся. Он наблюдал за девочкой и размышлял, нормально ли будет вовлечь ее в явно запретный эксперимент по изучению источника. Существование Ни само по себе нарушало правила. По идее, такое пойдет ей только на пользу. Лучше узнает свои силы. Но жизнь не могла научить осторожности в нарушении правил. Из-за свойственного в юности излишнего любопытства он потерял слишком много. Ему-то терять уже нечего, а вот ребенку... С детства учить запретному неправильно, хотя и пригодилось бы. Не лучше ли было бы спрятать ее способность и не искушать запретным? Кренир колебался. Отвлекшись от мыслей, он вдруг вспомнил, что они практикуются довольно много для начала обучения. Отдача могла испортить здоровье и сказаться на развитии ребенка. К тому же он даже не проверил ее совместимость с коном. Оказывается, учить даже самым простым вещам не так просто. «Пойдем пообедаем? Я научу тебя варить пюре из этих плодов. Очень вкусное», – предложил он. «Давай, а потом еще поучимся?» – вдохновленно отозвалась девочка. «Почему бы и нет?» Немного натянуто улыбнулся Кренир. Для ребенка практика была веселой игрой, нужно было как-то отвлечь ее. Он показал ей, как готовить пюре и фруктовые лепешки. Они накрыли в гостиной и сели за стол. Прямо как в старые времена. Вот только теперь их было только двое. Кренир покрутил родовой перстень Эрва на пальце. Семья. Ее уже не вернуть, но он проложит новый путь для их рода, чтобы они видели, что его усилия не напрасны. Кренир с улыбкой посмотрел на девочку. Та все-таки перемазалась даже пюре. Жидковато получилось. О, Лова, пусть она останется такой же неловкой, когда станет постарше. Ни, будто услышав его мысли, облизнулась и потерла остатки лепешкой. Кренир моргнул. О чем он думает? Хотя бы рядом с ребенком мог бы оставить свои фантазии, если не хочет стать как этот. Кренир покачал головой, отгоняя воспоминания. Хмуро доел свою порцию и налил им уже настоявшийся чай. После ужина девочка убежала мыть посуду. Удобно. Кренир выпил лекарство и вернулся в сад. Уже вечерние лучи неизвестного светила тускло пробивались сквозь туман между мирья, освещая причудливый сад, где рядом росли деревья и травы, овощи и экзотические цветы. В Междумирье никогда не бывало слишком темно, хотя время суток прослеживалось, но даже глубокой ночью опускался лишь полумрак, в котором было прекрасно видно все, что требовалось. Не то что ночи в Эрве, в которых было темно, хоть глаз выколи. Вскоре прибежала пылавшая энтузиазмом ученица, и Кренир поспешно перехватил ее. «Много практики вредно. Давай поговорим о теории. Иногда, осознав глубинный смысл того или иного действия, приходишь к совершенно неожиданным открытиям». «Хорошо». «Как ты думаешь, зачем Кон придумал свое учение?» «Я думаю, ему было слишком скучно». Кренир рассмеялся. «Почему ты так решила?» «Мне так показалось. В его учении описаны только основные вещи, техники будто бы для примера. Такое ощущение, будто когда-то давно он хотел что-то найти и защитить. Среди базовых и среднеуровневых заклинаний сплошь защита и исследования. Но позже он углубился в изучение всяких явлений, словно забыв свою проблему». «Сколько ты уже прочитала?» Удивленно уточнил Кренир, с усмешкой про себя подмечая уроки Ога в духе общины. Покровителя чувств было порассуждать об эмоциях и характере. И малютка пыталась сделать это даже словами. «Все учения. Но чем больше смотришь, тем больше видишь. Я перечитываю сейчас». «Все? Интересно?» «Очень. Мне было бы очень любопытно познакомиться с Коном». «Лучше не стоит. Этот лов очень коварен. Заболтает до смерти и обманет тебя». «Зачем ему обманывать меня?» Удивилась Ни. «Он развлекается так от скуки». «Он забавный», – рассмеялась она. «Посмотри на его жену Арху. Только такая женщина, как она, сможет совладать с ним». «Она такая строгая по рассказам». «Страшная женщина», – кивнул Кренир. Ни зевнула, прикрыв рот рукой. «Ой, извини, учитель, глаза слипаются». «Ничего, ты хорошо потрудилась сегодня. Завтра продолжим. Покажи-ка правую руку». Кренир тщательно посмотрел ладонь, но не нашел ни малейших признаков повреждения темной энергией. Это было хорошим и плохим знаком одновременно. Редкая нейтральная совместимость с Коном означала отсутствие лишнего вреда здоровью, с одной стороны, и жирный крест на карьере женщине в общине, с другой. Он отпустил сонную ученицу, вернулся в спальню и расставил мольберт. Давненько к нему не приходило вдохновение. Рисовал он только схемы по работе. Из-под кисти вышла взрослая обнаженная лесная дева с аппетитными формами, перемазанная фруктовым пюре. Да, они часто неловко едят. Кренир дорисовал и присмотрелся. Неплохо получилось. Ужасно соблазнительно. Как же он скучал по заповедникам с ними. Глава 6.1. Запретный эксперимент. Кренир сидел в саду, обложившись книгами. Он уже изучил все, что имелось в библиотеке по эньякам. Но ничего особенно полезного не узнал. Складывалось такое ощущение, будто даже те, кто узнавал секрет, не смели рассказать его и описывали лишь вокруг да около самыми сухими, общими и совершенно бессмысленными фразами. Ему стало любопытно. Он посмотрел на ученицу, уже довольно уверенно сплетавшую из темной серой энергии икона базовой формы заклинаний. Закусил губу и вздохнул. То, что заложено в ней самой природой, не может быть запретным. Нужно лишь научить ее скрывать это. Кренир кивнул, подозвал ученицу, которая опять провалилась в контроле энергии, и предложил устроить перерыв. Она с явной неохотой села рядом. Ей не терпелось продолжить. Она была так близка к успеху. Кренир потянул ее за щеку и тихо шепнул на ухо, позвав по истинному имени. «Нелла, сейчас мы проведем с тобой самый неслыханный из всех запрещенных экспериментов. Ты готова?» Ни с улыбкой подняла на него горящие глаза. «Какие там базовые формы? Сейчас будет что-то действительно интересное». Она также шепотом ответила. «Готово». Кренир положил руку на лоб Ни и спросил. «Помнишь, как ты поднимала кисть, не обращаясь к Кону за помощью? Можешь повторить?» Она нахмурилась, направила поток зыбкой дымки с золотистыми искорками, сорвала ягоду с древа и протянула учителю. «Как-то так». Кренир, сосредоточенно наблюдая за потоками энергии в теле девочки, покивал и съел ягоду. «Очень хорошо. Сможешь собрать миску таким образом?» «Да хоть корзинку», – рассмеялась она. «Вперед!» Кренир наблюдал, как от небольшого уплотнения в груди Ни, где сходятся энергетические каналы, перетекает в руку золотистая дымка. Уплотнение было крохотным, почти незаметным. Ни пользовалась энергией, но запас совершенно не иссякал. «Можешь рассказать, как ты собираешь ягоды?» «Представляю себе, как дергаю их, и все». «Попробуй поднять что-то потяжелее». Ни посмотрела на увесистое учение Кона и сосредоточилась. Книга чуть дрогнула, но не поднялась. Она выпустила больше дымки из источника, но слабая энергия не смогла удержать тяжелый предмет. «Попробуй сжать и уплотнить эту энергию, как описано здесь». Тренер указал на одну из техник учения Кона. Их они еще не изучали. «Ничего, что это схема для другой энергии?» – удивилась Ни. «Она общая для всех ловов. Есть лишь некоторые особенности, которые можно только самому почувствовать при применении. Например, энергия Кона довольно плотная, но неоднородная. Ее нужно просто избавить от зыбких мест. А энергия Эрва однородна и тягучая. Ее нужно хорошо сжимать, как бы стягивая». Кренир построил простой канал связи с источником ученицы и показал технику уплотнения на ее энергии, потянув сгущенной золотистой дымкой книгу. Не попробовала, но у нее никак не получалось. Энергия была не просто неплотной, а практически прозрачной, сверкая редкими искорками. «Потренируйся хорошенько. Это бывает полезно для усиления любых техник». Кренир играл с энергией ученицы. Она совсем слабенькая, ее нельзя даже сравнить с энергией какого-либо из ловов. Легкая и мягко обволакивавшая. Такая приятная на ощупь. Он пропустил ее через свое тело. Она отозвалась приятным теплом в его слабых больных легких, будто забитых чем-то. Кренир собрал в них энергии побольше и уплотнил. Тепло усилилось, и его захватил приступ жесткого кашля. Он отвернулся от Ни, сплевывая на траву нехорошие темные сгустки. «Учитель?» – взволнованно подскочила она. Кренир жестом показал, что все хорошо, а сам энергией почистил легкие еще, откашливаясь. Он с удовольствием вдохнул почти полной грудью. Лет 30 так не дышал, вот это да. Изъян традиционно толком не поддавался лечению, а тут такой эффект. «Нелла, у тебя чудесная энергия. Я стану твоим служителем, ты не против?» – подмигнул он. «Служителем?» – растерянно спросила она. «Да, будешь моим личным ловом». Не рассмеялась и серьезным тоном спросила. «Тогда нам нужен принцип равноценного возмещения, служитель Икрин». «И что же ты хочешь?» – улыбнулся он. «Расскажи мне о себе». Хитро прищурилась она. «Безымянный старейшина общины Кона, 127 лет», – шутливо отчитался он. «Это не считается», – возмутилась она, сердито топнув ножкой. «Тогда что тебе интересно?» «Что тебе нравится?» «Мне нравится исследовать новое. Поэтому я пришел в общину Кона. Еще, ну, рисую неплохо, если это считается». «Покажешь потом?» – спросила Ни. «Ты уже видела как минимум одну», – неловко улыбнулся он. «Разве?» – удивилась она. «В книге, в библиотеке». «А еще есть?» – с любопытством спросила Ни. «Тебе не рано ли еще такое?» – растерялся он. «Какое?» Кренир замялся. «Точно. Для нее же это просто девушки». «Ох, ляпнул, не подумав. Теперь объяснять». «Лучше отвлечь». Он улыбнулся. «Давай я тебя нарисую». «Давай». Девочка просияла и стала развязывать поясок одеяния. «Стой! Для этого не обязательно раздеваться», – опешил Кренир. «Так ведь...» «Ты хочешь портрет в таком же жанре?» – прикрыл руками лицо он. «Да. Я не нравлюсь тебе, учитель?» – грустно спросила она. «Не, понимаешь. Почему ты хочешь именно такой портрет?» – удивленно спросил он. «Потому что учителю нравится такое». «Ты мне нравишься такой, какая ты есть». Кренир погладил ее по голове. «Правда?» – обрадовалась она. «Да. Займись пока тренировками, а я сейчас принесу краски и нарисую». С облегчением выдохнул он. Это было опасно. Нет ничего ужаснее расстроенной маленькой девочки. Это он уже накрепко запомнил. Кренир закрепил на планшете бумагу, прихватил краски и вернулся в сад. Ни безуспешно тренировалась, все больше распаляясь. Такая милая, когда злится. Надо нарисовать ее такой. Кринир сел под деревом и стал набрасывать забавную, раскрасневшуюся малышку с огромными горящими глазами, золотистыми искорками на дне. Пара коротеньких косичек торчала в разные стороны, а рукава ученического платья, сшитого явно на вырост, были подвернуты почти по локоть. Ее окружал поток легкой золотистой дымки. Девочка злилась все больше, топая ножкой при каждом провале. Кринир еле удерживался, чтобы не рассмеяться. Какая страсть! «Обязательно получится, попробуй еще!» – подбодрил он. Ни серьезно кивнула и стала немного спокойней. Пожалуй, техника уплотнения действительно сложновата для новичка. Она с разной степенью успеха выходила и у более опытных адептов и прекрасно показывала уровень контроля над энергией. Тренировать ее можно до бесконечности. Наверное, поднять книгу такой хиленькой энергии при желании смог бы и средний адепт, а при некоторой тренировке и младший. Но для новичка это действительно тяжеловато. Пока же у Нини получалось даже применить технику, уплотнив дымку хотя бы немного. Искорки энергии рассыпались и просачивались сквозь дыры в ее контроле. Она раз за разом проваливалась, теряя концентрацию. Кринир нарисовал, как Ни поднимает книгу своей энергией, и показал ей. Та вдохновленно схватила работу. «Спасибо, я постараюсь». Кристалл на поясе вспыхнул. Кринир похлопал ученицу по плечу и засобирался в дом. «Успехов! Я отойду ненадолго!» Глава 6.2. Сектантское учение. Зайдя в дом, Кринир накинул плащ и потер темный кристалл, спроецировав на стену изображение покрытого плащом главы. «Приветствую, глава!» «Кретиры, я посмотрел твой доклад о потенциально опасных зонах. Как думаешь, насколько скоро ситуация ухудшится?» «Полагаю, есть несколько ключевых точек, при прорывах в которых мы столкнемся с действительно большими проблемами. Все зависит от того, насколько быстро этот момент наступит. Как только их порвут, мир разойдется на 5 кусков по этим швам». «Прорвут? Ты о следах оскверненной энергии в последних образцах?» «Да, скорее всего, это дело рук сектантов. Все слишком быстро происходит». «Они отправили действительно много адептов на последнюю битву. Думаешь, оправились от таких потерь за какие-то полсотни лет?» «Есть ли какая-то информация об их численности? Они привели тогда элькринов больше, чем сейчас в общине Кона всего, раза в 3». «Да, я тоже был неприятно удивлен. Откуда они только берутся? Жаль, но точной информации о численности нет даже в общине Эйрела», – кивнул глава. «Удивление не помешало тебе ударить в спину предыдущего главу общины Кона в ходе битвы», – усмехнулся про себя Кринир, а вслух сказал. «Глава, нам позарез нужна информация о проводимых ими ритуалах. Их нужно как-то остановить. Все, что мы сейчас делаем, тушим пожар из кружки». «Я запрошу. У меня есть несколько серых книг, но в них нет ритуальной части. Нужна более продвинутая версия учения». «Отправь, что есть. Кретири там...» «Ладно, взглянешь сам», — усмехнулся глава. В руки Кринира упало чтение Иста в серебристо-сером переплете. «Это наиболее полный экземпляр. Но такое ощущение, будто эту книгу писали под веселой травой. Одни и те же куски описываются по несколько раз с разными значениями». «Посмотрю». «Счастливо», – отозвался глава и прервал связь. Кринир пролистал книгу и брезгливо выронил ее на пол. Учение включало в себя огромный раздел попыткам с иллюстрациями, скромно названный «Методы сбора информации». Не то чтобы Кринир раньше такого не видел, но материал преподносился как познание собеседника через любовь. Глава прав. Учение точно писал безумный лич. Кто еще мог такое придумать? За время службы Эрву Кринир сталкивался с весьма разнообразными представлениями о любви, но нечто настолько извращенное видел действительно впервые. Даже личи не заходили настолько далеко в своей любви к плоти и крови живых. Ист оказался действительно странным. Похоже, за тысячи лет этот лов действительно не слабо тронулся умом. Кринир спрятал книгу в столе в спальне, подальше от глаз любопытной ученицы. Лечить неокрепшее сознание от психологических травм в его планы не входило. Уж лучше пусть его работы смотрит, если на то пошло. Он взял пухлую белую папку с рисунками из верхнего ящика стола и полистал. Ох, сколько славных воспоминаний. В общем-то, Ни не сможет найти здесь чего-то особенно странного. По крайней мере, на его вкус. Просто обнаженные девушки. Кринир переложил папку рядом с мольбертом на видное место Если любопытная девчонка и залезет к нему, точно отвлечется на некоторое время на работы и не наткнется на мерзкую книгу. Он вспомнил себя в возрасте Ни. Может быть, ей уже пора знать о таком? Нет, начнет еще чудить, как сегодня. Как бы странно она себя ни вела, спать с детьми он точно не планировал. Он же не как этот. Кренир поморщился, отгоняя воспоминания. Может быть, навестить заповедный лесочек? Подумав о возможности встретиться там со старыми знакомыми, лишившими его имени, он отказался от этой затеи. Жил же нормально, но внезапно нафантазировал себя. Кренир отогнал лишние мысли и вернулся в сад. Ни уперто тренировала технику усиления, но получалось из рук вон плохо. Она явно устала и растеряла концентрацию. «Ни, пойдем ужинать. Передохнешь немного. Завтра лучше получится». «Я не голодна», – отозвалась она. «Мне в любом случае глава работы подкинул. Я не смогу последить за тобой». «Сама позанимаюсь». «Только не практикуй ничего нового без меня. Хорошо?» – попросил он. «Ладно». Кренир взял питательный плод, чай и ушел в спальню. Он привычно высосал мякоть плода и выкинул в землю под окном его остатки. Неторопливо зажег лампу и опустился в кресло. «Надо работать». Кренир пригубил чай и достал книгу в серебристой сером переплете. Глава не обманул, книга и вправду написана как-то странно. Будто бы переводили, но не были уверены и расписывали несколько вариантов. Все они имели смысл и будто дополняли друг друга в следующих абзацах и главах. Читалось очень тяжело, напоминало бред сумасшедшего. Если гости отказываются понимать, нужно объяснить, зачем это нужно. Мы учим любви и взаимопониманию, мы учим жить семьей. Нужно помочь уяснить каждому, что в семье нужно слушать старших ради всеобщего счастья в новом мире. Кренир поморщился. Понемногу начинал улавливать смысл. Ист говорил о пленниках. Следующий раздел с иллюстрациями, как именно гостям нужно объяснять доходчивее, брезгливо пролистал. Мы заботимся о семье. Убежища должны быть безопасны, как лона матери. Гости бывают неразумны, словно дети. Поэтому нужен присмотр за ними. Они могут попытаться бежать в опасных местах. Мы должны заботиться о них и ограничивать свободу для их же блага, не забывая о том, что счастье создано для всех, и наш долг – помочь познать его другим. Кренир сначала не понял, что имелось в виду под приведенными нижними заклинаниями и чертежами приспособления для безопасности и заботы, и только вникнув в значение рун, поморщился. Сдерживающие оковы, заглушавшие связь словами заклинания – сокрытие. Ист учил сектантов извращенному пониманию семьи через служение общине и ему лично, как покровителю, любви через боль и заботе, через явное насилие. Основной идеей сквозила месть всем угнетателям и миру ради спокойной и счастливой семейной жизни для всех в новом мире. Автор учения безнадежно болен. Пролистав идеологическую часть, Кренир перешел к краткому описанию рун и моделей заклинаний. Ожидаемо много посвящалось техникам сокрытия, заклинаниям, подчинявшим сознание и подавлявшим волю, а также коварным атакующим, в большинстве своим жутким проклятием. Ну да, прятаться, искать жертв, атаковать из-под тишка, этим они и были известны. Но практическая часть оказалась написана исключительно основательно. Пожалуй, она могла даже сравниться в разборе до самых основ с учениками Кона. Вот только он приводился через те же извращенные понимания чувств. Какая-то искаженная смесь учений Кона, Архи и Эйрола. Подумал Искринир. Он вспомнил о покровителе чувств, как наткнулся на раздел, посвященный ориентации в Междумирье. Сектанты могли быть и в Междумирье, он всегда считал это привилегией адептов Вахряном. Почитав раздел, он понял, что понимание Междумирья сектантам основано не столько на чутье, как у Эйрола, сколько на специфической логике и поиске взаимосвязей. Он попытался разобраться, но осознал, что эта извращенная логика ему все же непонятна. Хотя и доступнее чутья служителей, покровителей чувств. Эти описания, впрочем, могли помочь даже людям без навыков проходчика Междумирья использовать неустойчивые проходы и тропы с уменьшенными рисками. Автор учения исключительно умен. Если бы у него не потекла крыша, он мог бы соперничать с самим покровителем исследователей Коном. Опять же, если беспринципный Кон учил тому, что все имеет свою цену, Ист был как-то по-своему предан своей семье и обозначал моральные принципы абсолютно твердо, хотя и странно понимал их. Из-за чего он стал таким? Похоже, когда-то он был весьма порядочным, но что-то исказило его понимание общепринятых ценностей. Кренир, закашлявшись, оторвался от книги и принял лекарство. Он совсем не заметил, как вечерние лучи перешли в густые сумерки Междумирья, и только сейчас осознал, что стоит глубокая ночь. Все, что удалось сделать, получить самое общее представление об основах сектантского учения и убедиться в том, что секта действительно заинтересована в разрушении мира и только. В книге и впрямь не было описания ритуальной магии, о которой говорил Ок и глава. Скорее всего, именно благодаря ей и ослаблялся каким-то образом мир, потому что основы учения не давали ни малейшего понимания работы с тканью мира. Вообще, исследований тканей мира немного, до последнего времени подобных проблем не знали, и они упоминались разве что в общине Эрва, как описание оскверненных и запретных мест, которые изолировали и очищали, оставляя восстанавливаться после этого своими силами. Насколько же Ист ненавидел этот мир, чтобы заняться подобным? Неужели нельзя просто спокойно пожить в обители ловов? Впрочем, у всех свои причины для тех или иных поступков. Лечить психически больного лова явно не ему, а вот подумать, как помешать его секте, именно та задача с кучей неизвестных переменных, которую предстояло решить всем, кто планировал сохранить этот мир. Кринер спрятал книгу и выглянул в окно. Ни спала на боку под цветущим деревом Эрва, сложив руки под щеку. Когда спит, настоящий ангел. Вовсе не та упрямая, озорная девчонка, которая так забавно злилась и топала от досады сегодня. Белый лепесток упал на щеку Ни, будто целуя перед сном. Эх, пусть спит в саду. Междумирье все равно не простынет. Кринир задернул шторы, погружая спальню в темноту. Разделся, потянулся и лег спать. Как же хорошо дышалось сегодня. Надо будет завтра повторить эксперимент с ее энергией. Главное, чтобы она не запросила что-то неловкое в качестве равноценного возмещения снова. Глава 7.1. Несносные дети. Утро недружелюбно вырвало Кринира из заповедного лесочка лучом солнца прямо в глаз. Он зажмурился покрепче и нащупал на тумбочке рядом с кроватью бутылек. Все так же, не просыпаясь до конца, распечатал его, отпил, закрыл крышку и вернул на место. Кринир прикрыл глаза от мерзкого солнца рукой и стал ждать действия лекарств. Игривые лесные девы досадно таяли в сознании. Первое правило борьбы с утром – не открывать глаз, особенно если плохо задернул шторы перед сном. Кринир начал борьбу с утром лет 40 назад и уже считал себя довольно опытным в этом вопросе. В каждой битве он неизбежно нес потери, но все же неизменимо выживал, хотя не всегда этого хотелось. Утро издевалось над ним каждый день, ровно столько, сколько нужно, чтобы подействовали лекарства. Вот только в последнее время снова пришлось сменить рецепт. Прошлое зелье почти перестало помогать в безопасных дозировках. Жаль, но новое лекарство действовало медленнее и хуже, сохраняя отголоски головной боли еще долго после пробуждения. Нужно будет поэкспериментировать с рецептом. Впрочем, вчера он принял его довольно поздно, поэтому сегодня боль проходила быстрее обычного. Едва стало немного легче, Кринир повернулся на другой бок, не желая встречать солнце лицом к лицу, и уткнулся во что-то мокрое и теплое. Это что еще за подлянка? Он приоткрыл один глаз. Голову прострелило болью. Дурацкое солнце. Кто его придумал? Он закрыл глаза снова, даже не осознав, что там было. Это мокрое неприятно забивалось в нос и медленно текло по щеке куда-то вниз. Что-то густое пахло фруктами. Кринир открыл глаза еще раз. Твою ж мать, откуда здесь тарелка с пюре? Отблеск солнца от опасно нагренившегося чайника на том же подносе слепил чувствительные поутру глаза. Ох, еще немного и хорошенько бы умылся кипятком. Кринир нехотя сел и переставил поднос в безопасное место. Щека и волосы были неприятно мокрыми. Кажется, в ухо пюре тоже затекло. Кринир был одновременно зол и весел. Давненько так о нем никто не заботился. Он осмотрелся. У окна стояла его ученица. Отодвинув штору, заглядывая в сад и создавая тем самым проклятый луч солнца, разбудивший его. Посреди такого прекрасного сна, между прочим. «Отругать ее?» «Доброе утро, Ни», – хмуро отозвался он. Кажется, вышло мрачнее, чем он изначально планировал. «Доброе, учитель». Ни радостно повернулась и раздернула тяжелые шторы, ослепив его мерзким светом. «Она смерти его хочет?» Кринир зажмурился. «Ни, потуши солнце немедленно, и тебе за это ничего не будет». Простонал он, закрывая лицо руками. Солнце действительно пропало, вместе с мерзким скрипом петель штор по карнизу. Кренир посидел пару секунд, приходя в себя, и медленно сказал: «Так, давай договоримся. Завтракаем мы в гостиной. Моя спальня, особенно по утрам, запретная зона, в которой может произойти все, что угодно». «А что именно может произойти?» – с любопытством уточнила она. «Все», – мрачно ответил он. «Учитель, у тебя пюре на щеке. Ты такой забавный». «Ни, ты меня убить хочешь. Потише», – взмолился он, прикрывая уши. «Учитель, тебе плохо? Заболел?» Кренир, так и не открыв глаз, ощутил запах жасмина, теплую ладошку на лбу и услышал тихий шепот. «Жара нет». «Давай ты немедленно выйдешь из комнаты, а позже мы с тобой серьезно поговорим», – предложил он. «Учитель!» – возмутилась Ни, топнув. Лекарство уже подействовало сильнее, и Кренира беспокоило настойчивое вдохновение после прекрасного сна. Лесные девы воображения возвращались и требовали закончить начатое. Но маленькая ученица была в этой комнате определенно лишней. Он приоткрыл глаза и спросил: «Ни, накрой завтра в гостиной». «Пойдем». Она потянула его за руку. «Я перемазался. Сейчас умоюсь и приду. Ну же». Вымученно улыбнулся он и прикрыл глаза снова. «А-а-а». С пониманием протянула она. «Зачем пюре пропадать?» Ни наклонилась над его щекой, щекотно дотронувшись до нее языком. «Так приятно. И пахнет вкусно. Эх, была бы здесь дева постарше». Кренир погладил Ни по спине и вздохнул. «Иди уже». «Я все». «Унеси завтрак в гостиную. Я сейчас умоюсь и приду». К его облегчению в этот раз Ни кивнула, взяла поднос и вышла. Кренир чуть откинул одеяло и снова прикрыл глаза, представляя себе лесную деву постарше на сотню лет, которая пришла к нему совсем с иной целью. «О да. Ничего нет лучше снов с красотками под утро. Как же неудобно, если будет, когда отдыхаешь душой и телом в окружении лесных дев в заповеднике. Хоть бы извинилась, что ли». Кренир позаимствовал немного энергии из источника ученицы, очистил руку и вынес под кусты в окно. Не извиниться, конечно, но хоть что-то. Он неохотно вылез из-под одеяла, накинул халат и направился в ванную. Остановился перед зеркалом и начал умываться. По старой привычке провел рукой по подбородку. Нет, так ничего и не выросло. Многовато ему эльфийской крови досталось. В юности Ок вечно завидовал ему, бреясь по утрам. А Крин только неловко хмыкал и гладил подбородок. Он был немного старше друга и в то же время тоже хотел бороду. Сейчас Кренир вполне смирился со своим положением, но привычка осталась. Пройдя в гостиную, застал ученицу, буквально растекшуюся по полу. «Уже все остыло, учитель. Что ты там делала так долго? Может быть, мне помочь тебе в следующий раз?» Кренир неловко рассмеялся. «Я подумаю». «Что ты смеешься?» «Давай я научу тебя запечатывать временем пищу, чтобы оставалась свежей и горячей». Отвлек он ее. Глаза девочки загорелись интересом. Кренир с облегчением вздохнул. Ему вдруг стало ужасно любопытно, могут ли обладатели источников отслеживать использование своей энергии. Вроде не похоже. Уточнит позже. Утром он как-то не думал об этом. Кренир показал ей простую печать, используемую всеми общинами в быту. Ни легко ее повторила и рассмеялась. Видимо, бесплодные тренировки в последнее время немного пошатнули ее веру в себя, и она была рада, что хоть что-то получилось с первого раза. «После завтрака потренируем базовые формы заклинаний. Потом я уйду работать, а ты занимайся со своей энергией». «Можно я буду заниматься рядом с тобой?» – спросила она, сев вплотную к нему и заглядывая в глаза. Ни точно копировала мать. Он не раз видел, как Ми точно так же прижималась и заглядывала в глаза, уговаривая ее побыть с ней еще немного. Уловы. Этой грустной мордашке действительно сложно отказать. Кренир вспомнил учение Иста, с которым возился уже неделю. Сегодня он вновь собирался бы изучать его поподробнее в поисках зацепок, поэтому ответил: «В другой раз». «Хорошо». Она надула губы и отвернулась. Кажется, расстроилась, что ее безотказный прием не сработал. Уловы. Что вырастет из этой крошки? Кренир мог только покачать головой. Вспомнил, как вели себя представители народа и ее матери. Девочки ее возраста. Такое точно повторять не стоило. Он приступил к завтраку. Подумал и предложил, сдавшись: «Когда я закончу эту работу, устроим выходной». «Вместе?» Ни просияла, оплетая его ручками и настолько игриво улыбаясь, что Кринир аж пюре подавился. «Эти двое так вели себя при детях?» Он погладил ее по голове, напоминая себе, что в действиях девочки не могло быть эротического подтекста. И она просто копирует взрослых. И кивнул. Вместе. Ни далеко не в первый раз уже выкидывала подобные фокусы. Кринир потихоньку начинал подозревать почему. Ок обучил ее этикету и велел дочери ему следовать. Но слово не воробей. Повторив с ней пройденное, он нехотя вернулся в спальню и достал сектантскую книгу снова. Кринир провозился с ней до вечера, изучив вдоль и поперек, но так ничего полезного и не обнаружил. Только убедился, что автор болен на всю голову, даже больше, чем ранее казалось. Легкое разочарование от отсутствия зацепок заставило его пролистать пособие еще раз. Иллюстрации и комментарии к ним оказались просто отвратительными. Но все же очень странно, что пытки разбирались настолько подробно. Хотя автор и болен, но в остальной части учения он очень последователен. Может быть, именно в этом мерзком месте и есть подсказки? Пересилив себя, Кринир вгляделся в рисунки. Да, точно. Ритуальной части здесь не было. Но эти вроде бы чисто идеологические описания содержали в себе второе дно. Этот больной использовал тела девушек в качестве проводника. В темных ритуалах часто использовались кровь, но этот безумец пошел дальше. Тело представляло собой сложную систему. Он использовал их связь с родным миром, сравнивая Элькрина с ребенком в чреве матери. Если опустить идеологический бред и моральную сторону вопроса, то он был совершенно прав. Кринир невольно вспомнил ритуалы, проводимые заклинателями Эйрола. В них же использовались живые тела, правда, совершенно иным образом. Он был свидетелем как-то раз и не слабо впечатлился. Ох уж эти служители покровителя чувств. Подчеркнув несколько мест в идеологических описаниях и вписав туда свои комментарии, он вдруг сообразил, что совершенно не важно, как именно проводились ритуалы. Важнее то, что они, скорее всего, не особенно теряли эффективность на расстоянии. Для этой связи не важно, где тело. Ситуация выглядела отвратительно. Чтобы прервать ритуалы, нужно знать места, где они проводились, а они могли быть где угодно. Нужно выведывать места. Он доложил главе о своих догадках. Тот предложил. Надо искать этих крыс под землей. Под землей? В чреве их матери. Спасибо за работу, Критиеры, пояснил глава. Только вот какого такого этот безумец хочет уничтожить свою мать, вздохнул Кринир. У всех разные взаимоотношения с родителями. Детские обиды, все такое. Пожал плечами глава. Ладно, я устал от этой конченной идеологии. Пусть найдет себе целителя. А я пока займусь поиском способа восстановления тела его несчастной матери. Нашей несчастной матери, уточнил глава. Пожалуйста, перестань. Схватился за голову Кринир. Успехов, Критиры, рассмеялся глава. Глава 7.2. Ох уж эти чужие дочери. Кринир спрятал книгу в глубине библиотеки и отправился в сад. Не практиковалась. У нее иногда получалось немного и ненадолго уплотнить энергию, но дыры в контроле неизбежно вылезали, и все разваливалось. «Уже намного лучше», – подбодрил он ее. Ни зарделась от похвалы и улыбнулась. Вид у нее был утомленный. Она не обедала и не отдыхала. «Пойдем поужинаем». «Я не голодна». Упрямо отказывалась она, перекрикивая бурчание в животе. «Ты ведь не обедала. Если ты не будешь есть, то никогда не вырастешь», – пригрозил он ей. Ни поджала губы и сорвала энергией питательный плод с дерева. «Ты не хочешь поесть со мной?» – удивленно спросил Кринир. «Ты ведь хочешь, чтобы я стала постарше и не воспринимаешь меня всерьез?» – выдала малышка. Кринир опешил. «Вовсе нет». «Врешь», – отозвалась она. «Ну уже, не злись. Давай я чаю принесу и поужинаем в саду. На коленочку хочешь?» Ни недовольно засопела и отвернулась. Видимо, хотела, но сомневалась, обижаться дальше или все-таки согласиться. «Давай я покормлю тебя», – предложил он. «Я не маленькая», – топнула она. Кринир еле удержался, чтобы не рассмеяться. «Конечно, конечно, но это не зависит от возраста. Хочешь, можешь и меня покормить». «Хочу», – насупилась она. «Отлично. Сейчас я принесу чаю и поужинаем», – с облегчением выдохнул он. «И что она так вдруг?» ну и характеру малышки. Это переходный возраст? Не рановато ли? Разве он был таким же вредным в ее возрасте? Да нет, он не посмел бы и слова поперек сказать старше. И что ей так не терпится вырасти? Оставалась бы маленькой, никаких тебе забот. Ешь, спишь, учишься, сколько сочтешь нужным. Даже работать никто не заставляет. Это он все свое детство и юность провел в делах общины Эрва. Кренир поморщился, припоминая прошлое посыльного. Ну уж нет, хотя бы у его ученицы точно будет нормальное детство. Он принес чай и накрыл под деревом в саду. Едва Кренир присел, как Ни деловито пристроилась на коленках, разрезая плод и стала кормить его кусочком. Кажется, нарочно неаккуратно. «Эй, поосторожнее!» – рассмеялся он. «Я потом уберу за собой», – подмигнула Ни. Кренир выпал в осадок. Все же ему стоит взять у Ога пару уроков по общению с детьми. Почему эта девочка ведет себя подобным образом? Он что-то пропустил? Разве в ее возрасте он был таким? Кренир смиренно ел с рук, потерянно думая о смысле жизни и немного о том, как быстро в нынешние времена растут чужие дочери. Он неловко погладил ученицу по спине и решил, что все же растут не слишком быстро. «Просто повторяют за кое-кем». Он с облегчением вздохнул про себя и предложил. «Давай я тоже покормлю». «Я сама», – улыбнулась Ни и стала вылизывать его щеки. «Наверное, все же не стоило учить ее такому». «Ах, ловый с ней. Это просто детская забава, не более». Он прикрыл глаза и еще погладил девочку по спине. «Ты так разбалуешь меня», – усмехнулся он. «Ну и что?» – отозвалась она и поцеловала его в губы. Кренир открыл глаза от неожиданности. «Нет, надо прекращать это. Что он скажет Огу?» Ни, прикрыв глаза, целовала его и ждала ответа. Он запаниковал. Не отвечать означало обидеть ее. Ответить вообще вариантов не было. Кренир поспешно изобразил приступ кашля и отстранился. Ни погладила его по плечу, отвернулась и стала увлеченно уплетать остатки плода. Кренир украдкой посмотрел на нее. Ей было стыдно. Она сердилась. Что ему теперь с этим делать? Она доела, напилась чаю и, не поднимаясь с его колен, продолжила тренировки. Кренир тоже налил себе чай и стал пить, совершенно потерянный. Он, конечно, хорошо знал, как общаться с игривыми лесными девами, но постарше. Что делать с такими крохами, он понятия не имел. Хорошо, что не молчала и тренировалась. Кренир взял энергию из ее источника и направил в легкие, уплотняя там. О, ловы, как хорошо! Он невольно вспомнил времена в лесной общине. Энергия Эрва тоже была приятной, но другой. Она наполняла его тело силами и здоровьем, а это – легкостью и счастьем. «Эй, как же равноценное возмещение, служитель Иркрин? Ты еще за утро не расплатился?» Сердито отозвалась Ни. Кренир дернулся. «Утро. Утро». Он осторожно уточнил. «Ни, а что ты чувствуешь, когда я беру у тебя энергию?» «Ты ее берешь», – пожала она плечами. «Можешь сказать, что я сейчас делаю с твоей энергией?» «Могу только сказать, где она. Сейчас она внутри твоего тела». «А утром?» «Утром она была в стороне твоей комнаты». Кренир с облегчением вздохнул и с улыбкой спросил. «Что ты хочешь в качестве платы, почтенная Нелла?» «Погладь меня по спинке», – попросила она. «Без проблем», – рассмеялся он. Не успел он и глазом моргнуть, как девочка стянула платьице, расстелила на траве рядом с ним и легла, подставляя спину. «Тебя папа разве не учил не раздеваться перед мужчинами?» – ошарашенно спросил он. «Сказал, что можно только перед тем, кого полюблю». С нежностью ответила она. Кренир совсем растерялся. В виде обнаженного ребенка не было ничего такого, но ее взрослые интонации, скопированные с матери, совершенно сбивали с толку. «Гладь, а то с процентами запрошу». Капризно напомнила она. Он рассмеялся и провел по ее спине. По спине гладить, не целовать. Главное, лежит спокойно. Целоваться не лезет. И хорошо. «Я готов гладить тебя по спинке, сколько пожелаешь. Для этого даже делиться энергией не надо». «Точно?» «Да». «Тогда плату надо изменить». Наморщила лоб Ни. Кренир вздохнул. Кто тянул его за язык? Теплая спина навевала воспоминания о кошках, с детства окружавших его. Как же давно он никого не гладил. Ни подползла ближе, положила голову ему на колени и провела рукой по бедру. «Я тоже готова тебя гладить сколько угодно, учитель». «Я точно научу чему-то не тому», С горькой усмешкой подумал про себя Кренир, а вслух сказал: «Ни, давай договоримся, что ты не будешь приходить ко мне по утрам. Я себя очень плохо чувствую, спросонья. Мне нужно время, чтобы прийти в себя». «Хорошо», – послушно сказала Ни. Она лежала, прикрыв глаза и широко улыбаясь от удовольствия, разве что не мурча и гладя его по бедру. Он отметил про себя эффективность этого способа ведения переговоров и с облегчением улыбнулся. Кренир гладил и гладил бархатную спинку, а сам чистил легкие энергии ее владелицы. Получалось не так быстро, как в первый раз, когда он избавился от того сгустка, но постепенно становилось лучше. Они сидели так, пока Кренир не почувствовал, как промокли его штаны. Он опустил взгляд и увидел, что Ни спала, пуская слюни ему на ногу, и сквозь сон гладила его. «Такая милая. Так и должны выглядеть дети, а не пытаться копировать взрослых». Бонус. Подозрительно тихо. День постепенно переходил в вечерние сумерки. Самое время выпить чаю и вернуться к работе. Кренир закрыл справочник рун и устало потер лоб. Темновато уже. Он потянулся к лампе с волшебным огнем. Стало намного светлее. И рыжеватые отблески заплясали на разложенных на столе бумагах. Чайники, подставки. Курносом личики ученицы и на ее золотых косах. Что-то она подозрительно тихо сидит. Обычно, когда просится поучиться рядом, сплошные проблемы, а тут даже поработать удалось. Кренир пододвинулся ближе и спросил: «Как учеба, Ни?» Девочка подняла на него сиявшие золотистыми искорками глаза и протянула листок. «Учитель, смотри, я нас нарисовала!» Кренир взглянул и тихо вздохнул. Голова заныла от дурного предчувствия очередного неудобного разговора. Двое в обнимку в окружении светленьких зеленоглазых детей в неимоверном количестве. И все это, разумеется, за столом, заваленным лепешками, фруктами и пирожками. Ни воодушевленно тыкала пальцем в рисунок. «Вот это ты! Это я! А это наши дети! Нравится?» Кренир моргнул. Что он должен ответить? Что не готов к этому? Что его пугает сама идея завести детей, да еще и в таком количестве? Но ведь это просто мечты маленькой девочки. Ни вырастет и сама все поймет. Наверное. Он все молчал, в ужасе глядя на рисунок. И Ни задергала его за рукав, оставляя цветные пятна краски на темной ткани. Сказать, что ему нравится, опасно. Начнет еще планы строить. Сказать, что не нравится, когда она так счастлива, и вовсе невозможно. «Учитель?» «Ни», – Кренир замялся, – «мне кажется, ты немного торопишь события, вот». Он отложил рисунок и налил чаю себе и ей. Пригубил немного, стараясь не смотреть в глаза. «Да брось, я скоро стану мамой», – Кренир поперхнулся. «С чего ты взяла?» – осторожно поинтересовался он. «Видела в книжке, что лесные девы могут приносить потомство почти в моем возрасте. Еще годик-другой и можно, представляешь?» Улыбнулась Ни, с нежностью поглаживая его по руке. Кренир с облегчением вздохнул. Нет, конечно, он знал, что это невозможно, но все равно от чего-то отпустило. Конечно, станет она мамой только через его труп, но Ни так искренне лучится счастьем. Это просто от наивности. Как бы объяснить? Не говорить же, что не получится как минимум потому, что он не планирует ее сношать. Не поймет и обидится, да еще и вопросами неудобными засыплет. Это исключительные случаи. Становиться мамой в такой возрасте слишком опасно. Для начала нужно вырасти. Он погладил ее по голове. Не торопись, у тебя обязательно будут милые дети. В свое время. Не призадумалась, морща лоб. Но не прошло много времени, как она вновь расплылась в счастливой улыбке. «А пока нельзя стать мамой, давай придумаем, как назовем». Кренир отвел взгляд. Никаких детей. Точно никаких. Ни ему хватало один раз и на всю жизнь. Он виновато улыбнулся. «Давай ты придумаешь, а я поработаю пока». «Ты так на работе женишься, а не на мне», — надулась она. «Это было бы идеальным вариантом», — подумал про себя Кренир. «Поговорим об этом, когда вырастешь». «А когда я вырасту?» «Когда выучишь все техники и сдашь экзамен в общине». Ни вздохнула, недовольно засопела, повесив нос. Кренир вытащил из-под стола миску с лепешками, снял печать времени и пододвинул ближе к ученице. «Остынет все, ешь, а то никогда не вырастешь». Сработало безотказно. Ни не нужно было просить дважды. Пухлая рука потянулась к миске, и совсем скоро из нее исчезла одна лепешка, другая, третья. Улыбка на лице маленькой обжорки с каждой новой пропажей становилась все шире и шире. Лесные девы просто устроены. Есть еда, сразу жизнь налаживается. Ему поработать еще какое-то время удастся. Да, выдаст Ни замуж за питательное дерево, а сам женится на работе. Идеальный план. Кренир с усмешкой покачал головой и смотрелся в схемы. Какую он там руну заменить хотел? Глава 8. Равноценное возмещение. Утренние лучи, чуть искаженные дымкой междумирья, мягко обволакивали гостиную. Кринир сидел за столом, отставив в сторону ароматный чай и читал письмо главы общины Кона. Сероватая бумага была сплошь исписана аккуратными символами. Работы в этот раз предстояло много. Глава передал сведения о предполагаемом месте появления следующего разрыва, подслушанной общиной Эйрела. Ситуация представлялась непростой. В случае появления в этой точке прорыв мог разойтись далеко по границе между опорами Эрва. Скорее всего, не получится закрыть его вовсе. Нужно подумать над способами стабилизации. А еще это оскверненная энергия. От такого большого прорыва будет просто ужасающее излучение. В этот раз вряд ли обойдется пожухлой травой. Нужно решать вопрос, что делать в этом случае. Кренир отложил письмо и начал чертить схемы стабилизирующих заклинаний. К вечеру весь стол и пространство вокруг оказались завалены черновиками. Одним недоставало защитных свойств, другим – рассеивающих. Третьи создавали слишком большую нагрузку на ткань мира. Абсолютно все варианты не подходили. Кренир нахмурился, поднялся и направился в библиотеку за справочниками эффектов рун. Требовалось комбинированное заклинание адептов разных ловов. При этом предстояло сбалансировать действия рун. Он принес огромную стопку в гостиную и погрузился в книги с головой. Просидев до глубокой ночи, он начертил схему, у которой оставался один фатальный недостаток. Ее элементы, несмотря на правильные свойства и сбалансированность силы действия, невероятно конфликтовали между собой. Даже если написать слои защиты раздельно, они будут нейтрализовать друг друга. При этом изолировать их нельзя, так как они потеряют действие. Действительно непростая задачка. Кренир задумчиво потянул руку за чаем, пригубил совершенно остывший напиток и кое-что понял. Прошел уже целый день. Он совершенно не продвинулся в решении задачи, придя к тому, с чего начинал. Он тяжко вздохнул и разлегся на полу. Нужно отвлечься. Кстати, где там пропадала Ни? Он не видел, чтобы она приходила завтракать или обедать. Опять увлеклась тренировками? Их взаимоотношения за последнее время сильно ухудшились. Она откровенно приставала к нему, а он неловко отшучивался. Кренир с ней разговаривал, шутил, держал на коленках и гладил по спинке. Словом, любые капризы. Но она раз за разом надувалась и уходила тренироваться с маниакальным упорством, будто срывая злость. Что ей от него нужно-то было? Не переспать же с ней в самом деле. Кренир поднялся и выглянул в сад. Тренируется. Поздно уже. Но поди, скажи ей это, попробуй. Он улыбнулся и начал нейтрально. «Как успехи?» Ни обернулась с теплой улыбкой и ответила. «Смотри, как я научилась!» Она, сгущенной золотистой энергией, провела, будто ноготком по его щеке. Потом, словно подушечкой пальцев, по его губам. И, наконец, сжала, имитируя поцелуй. Кренир прижал руку к губам. Опять началось. Но если опустить детали, очень правдоподобно. Хороший уровень контроля. Он подмигнул ей и перебросил на грудь хвост волос. «Смотри, как можно». Он взял немного ее энергии, сгустил и начал очень быстро плести косичку из тоненькой пряди. Ни взяла другую, попыталась было, но запуталась. Волосы рассыпались. К тому же приходилось разделять контроль на три пряди. Она разозленно топнула. Кренир доплел первую и принялся за вторую. В этот раз энергия укладывала волосы причудливо сложным узором. Ни завороженно следила за работой. Доплетя до середины, он остановился. равноценное возмещение». Хитро улыбнувшись, подмигнула она. «Я же тебе показал такую чудную штуку. Это не считается?» Шутливо возмутился Кринир. «Хочу поцелуй за хорошую учебу и мою энергию», сказала она, опустив глаза. «Да запросто». Кринир подхватил ее на руки и поцеловал в щеку. «Ты большая умница, Ни». Она разрыдалась и отодвинула его лицо руками. «Отпусти меня! Ненавижу! Почему ты такой?» Кринир растерянно поставил ее на землю и уточнил. «Ты разве не этого хотела?» «Ненавижу, что ты считаешь меня маленькой. Я уже взрослая». «Ты обиделась, что я тебя на руки взял? Извини, думал, тебе понравится». «Оставь меня в покое!» Отмахнулась она, убежала в дальний край сада, толкнула окно своей комнаты и скрылась в нем, захлопнув за собой. Кринир про себя отметил, что раньше тоже любил возвращаться к себе через окно, и улыбнулся. Но у девчонки все же определенно рановато начался переходный возраст. Или это еще цветочки? Надо будет с Огом посоветоваться. Сойдет как-нибудь к нему в гости. Глава 9. Уроки друга. Кринир смотрел на разваленные по столу варианты схем заклинаний. Безнадежно как-то, ничего не получалось. Еще и голова с просонья гудела, а лекарства никак не начинали действовать. Снова началось привыкание? Он отпил из флакона еще, потирая лоб. В гостиную забежала Ни с полной миской фруктовых лепешек и с наполненным чайником. «Эй-эй, разольешь!» – перепугался Кринир, поспешно сметая черновики со стола. Ни плюхнула на стол чайник, разумеется, расплескав. И Кринир с облегчением выдохнул. Все-таки успел спасти бумаги. «Ой!» Ни прикрыла рот рукой. «Не ставь чайник без подставки», нахмурился Кринир, поднимая со столешницы из роскошного дерева горячую посуду и достал опору с волшебным огнем из-под стола. «Так быстрее!» Возмутилась Ни с полным ртом, роняя сладкие крошки. «Испортишь же!» Тяжело вздохнул Кринир, морщась от громких звуков, потирая лоб. «Этот стол мне дорог». «Извини». Ни примирительно погладила его липкой ладошкой по руке. Кринир поморщился, собрал энергии ученицы разлитый чай и крошки со стола и вынес в сад. «Ну что за дитя?» К счастью, лекарство все же начало понемногу помогать. «Равноценное возмещение», подмигнула Ни. «Почтенная Нелла не отправилась за тряпкой. Это и есть моя плата». Кринир легонько щелкнул ее по носу и разлил чай по кружкам. Ни недовольно засопела, но спорить не стала. Впрочем, пару фруктовых лепешек спустя она уже, похоже, забыла все обиды и счастливо улыбалась. Кринир невольно улыбнулся и потер лоб, разгоняя остатки головной боли. И все же Ни временами ведет себя для своего возраста странно. Если все равно работа не идет, может быть, проведать друга? Кстати, не скучает ли Ни по дому? «Ни, ты не хочешь проведать родных?» Малышка улыбнулась было, но потом надулась и отвела взгляд. «Я тебе уже надоела, да?» «Нет-нет, ты что?» Кринир поспешно замахал руками. «Я просто хотел навестить твоего отца и подумал, что тебе было бы интересно...» «Идем!» Ни перебила его, подскочила и схватила руку. «Что, прямо сейчас? А как же завтрак?» Кринир растерянно почесал нос. «Я наелась. О, а давай угостим всех плодами из сада. Можно?» «Конечно. А я пока поем». Он кивнул, выпутываясь из липких от сладкого ладошек. Ни как ветром сдуло. «Руки помой!» — крикнул вдогонку Кринир. «Угу!» — донеслось откуда-то из глубины дома. Кринир вздохнул и принялся за лепешки. «Вкусно?» А малышка научилась неплохо их готовить. Он улыбнулся, вспоминая детство. Бабушка готовила такие. Еще говорила, что он совсем тощенький и нужно есть побольше. Он доел лепешки и думал помыть кружку и миску, но стало очень лень. Кринир очистил их золотой энергией и улыбнулся шире. Как же удобно, когда есть персональный лов. Никакой тебе отдачи, и энергия приятная, и под рукой всегда. В гостиной вновь показалась Ни, едва тащившая переполненную питательными плодами корзину. Кринир подхватил корзину, уплотненной золотистой дымкой. Хотел было спросить, зачем столько, но припомнил количество детей у Ога и не стал. Ни бодро подбежала и плюхнулась к нему на колени, безапелляционно вытягивая губы. «Равноценное возмещение!» Кренир поцеловал ее в щеку, и она возмутилась. «Эй!» «Пойдем!» Он уклонился от ответа и, мягко похлопав ее по плечу, чтобы слезла, начал подниматься. Не засопела, но слезла и послушно пошла к выходу. Кренир с облегчением выдохнул. Прошло уже несколько месяцев, и чем дальше, тем капризнее становилась ученица. Никогда еще общение с лесными девами не вызывало у него столько проблем. Он зашнуровал верные сапоги эльфийской работы, накинул плащ. Ни уже крутилась рядом, едва не подпрыгивая от нетерпения. Скучала все-таки. И что молчала? Кренир подхватил корзину одной рукой, другой взял ладонь Ни и толкнул незапертую дверь. Вот увидя Тога, все ему выскажет. Как можно при детях так миловаться друг с другом? Ладно, милесная дева, но он-то... Сегодня в Междумирье почти не было тумана, и дорога просматривалась хорошо. Кренир улыбнулся и вдохнул полной грудью. Как же здорово снова дышать. Не прошло много времени, как старые ступени выхода в Эрвелесен привели их в красный лес деревьев Эйрола с толстенными бурыми стволами, рыжеватой листвой. Вот уже и домишко Ога. Ох, сколько детей вокруг. Кренир вздохнул и вдруг приметил чуть сутулого, небритого детину. Этого он знал. Страшненький парнишка. После него Ог с Ми еще долго не заводили никого. Неужели Гайтран уже настолько вырос? Гай! Ми опустила руку и побежала к брату. Рыжий детина расплылся в лучистой улыбке. Совсем как Ог. И присел, заключая сестренку в могучее объятие. Кринер неловко почесал нос. По сухонькому другу и не скажешь, что в нем примешалась великанья кровь, но в сыне неожиданно проявилась. Сколько Гаю уже? Где-то 40? Ему жениться впору. Неужели до сих пор живет с родителями? Хотя молодой еще, успеется. Кринер подходил все ближе, растерянно наблюдая, как Гай катает Ни на спине. Было в этом парне что-то по-детски непосредственное. Размышления Кренира прервал сердистый трескучий голос друга из дома. «Гай, ты опять натворил дел? Сколько я буду краснеть за тебя в общине? Ну-ка иди сюда!» Кренир растерянно наблюдал, как привычно быстро слезла Ни и как Гай побрел в дом. Детинушка выглядел совершенно искренне расстроенным, напоминая здорового виноватого пса. Почему-то вдруг стало совершенно ясно, что старший Ога пошел умом в мать намного сильнее своей сестры. Из дома донесся голос распрекающего друга. «Тут что написано в задании, Гай?» «Принести плоды». «Плоды чего?» «Дерева». Все так же по слогам, голосом виноватого бычка, прочитал Гай. «У нас что, община Эрва, чтобы плоды собирать? Дочитывай до конца», — грохотал отец. Кренир моргнул, не решаясь войти. Стало очень тихо. Слышно только Ога и Гая. Дети, до этого носившиеся вокруг дома, принялись за дела. Кто-то развешивал белье, кто-то собирал мусор. Вдруг кто-то делал вид, что ищет ягоды на кусте. Он приметил среди детишек вахряном и Ни, выделяющуюся темно-серым платьем. Кажется, она помогала сестре перебирать собранные ягоды. Кренир тихо хохотнул, прикрыв рот рукой. Вот это выучка. Ог страшен в гневе, и ему бы такой навык. Не прошло много времени, как суть задания общины все же дочитали, все так же по слогам. Оказалось, что этот сбор урожая – лишь предлог, чтобы по пути узнать свежие сплетни общины Эрва. В дверях показался Гай с листком, уже в плаще и с сумкой, и подозрительно быстро направился прочь. Дети будто стали еще тише. Вскоре показался Ог, неловко переминавшийся с ноги на ногу. Снова болят? Не повезло же, изъян проявился так рано. «Кого я вижу?» Ог широко улыбнулся и подошел к Ни и обнял ее, целуя в обе щеки. От грозного вида не осталось и капельки. «Ну же, колючий!» С хохотом отталкивая отца, возмутилась Ни. «Значит, кредиры лучше папочки, да?» Ог шутливо возмутился, прижимая дочь к себе еще крепче. «Он не колется!» Кренир невольно провел рукой по подбородку. «Ну да, если в эльфов пошел, то может и до 300 ничего не вырасти». Он подошел ближе и сел на террасе рядом с другом и Ни. «Как учеба?» «Хорошо. Хочешь, покажу?» Улыбнулась Ни. «Не-не. Сейчас нельзя в мире пользоваться силой ловов. Так верю». Покачал головой Ог. «Папочка, я нам вкусных фруктов принесла». Ни указала на корзинку, которую поставил рядом с собой Кринир. «Какая ты сильная дочка! Неужели сама?» Рассмеялся Ок и похлопал ее по плечу. «Учитель помог!» Кринир сидел, неловко улыбаясь, и чувствовал себя так, будто вернулся домой. У Ога все просто. Простой дом, простая еда, простая одежда мирного жителя, простая веревка вместо пояса. Это резко контрастировало с тем, что он видел в родовом доме Эрва, пока его семья еще была жива. Но отчего-то вдруг захотелось устроить все как у друга. Жениться, завести ребятишек, и чтобы без всех этих этикетных церемоний, традиционных нарядов. Ради чего они воевали с хранителями? Ок получил, что хотел, и живет себе. Интересно, он все так же собирает информацию, прикидываясь простым бардом, как и раньше? Или и вправду отошел от дел и стал таким, каким кажется? Снова стало мучительно шумно. Гомон, хохот и звонкие крики вокруг сплетались с нежными, похожими на эхо голосами, унаследованными некоторыми детьми от матери. Кринир не заметил, как Ни перебралась к нему на колени. Она весело рассказывала, что у него растет в саду, чему у него учится и даже какой он сам понутру. Но злиться на нее все не получалось. Выходило по-детски наивно и смешно. А еще при отце девочка вела себя прилично и перестала домогаться, позволяя себе лишь взять своего учителя за руку, невинно обнять, умело же, когда надо, и мирно посидеть на коленях. Вот ведь лиса, беззаботная маленькая девочка. У Кринира язык так и не повернулся сказать Огу, как не ведет себя с ним наедине. К тому же Гай уже вернулся и с подозрением поглядывал на него с Ни на коленях. Особенно неприятно оказалось встретиться с ним взглядом на рассказе Ни о том, как учитель ее рисовал с книжкой. Неужели Гай считал, что он рисует только эротику? Хотя, в общем-то, так и было, до того дня. И все равно Кринир чувствовал напряжение парня почти физически, ощущая себя настоящим учителем маленькой лесной девы. В итоге Кринир дождался, пока Ни уйдет играть с братом, и решился только тихо спросить друга, как лучше отвечать на неудобные вопросы. Окуму дал очень простой совет – объяснять все как есть, но без подробностей. Иначе полезет сама и наломает дров. Все равно вырастет, не успеет и глазом моргнуть. Дела обсудить при детях не получилось. Такие разговоры точно не терпели лишних ушей. Кринир просто передал другу копию своих заметок и попросил зайти как-нибудь. В Эрве уже начало темнеть, когда они попрощались с семьей Ога. Кринир немало утомился в этом шумном доме, но был рад. И друга увидел, и совета спросил, и заметки передал. А еще совершенно безмерно счастлив от того, что они наконец-то ушли из этого шумного кошмара.